Ладно, Фрэнч, я понимаю, что ты пришел не только для того, чтобы я восхищалась тобой. Для этого ты можешь найти кого-то еще. А кто тебя интересует? Алан Стэнвик. А Джоан и Алан Стэнвик. Удивительная пара. Они прекрасны, умны, здоровы и богаты. Но, честно говоря, они не принимают участия в общественной жизни. Впрочем, он женился на ней ради Коллинса Вейсон. Вы так считаете? Ну, полагаю, кто-то должен был жениться на ней. Она даже привлекательна, если кому-то нравятся типичные американские блондинки с длинными ногами. Лично мне нравится. Я в этом не сомневаюсь. Когда-то я была одной из них. Не очень длинноногая, разумеется, но более женственная. А Джоан Коллинс просто зануда. Да, да, она увлекается классической музыкой. Раз в год устраивает банкет в Рэкетс Клаб, чтобы собрать деньги на обучение виолончелистов или на что-то еще, но не более. Они словно не умеют наслаждаться жизнью. Не приходят на обеды и коктейли, но никогда не заговорят первыми, пока ты к ним не обратишься. Вот отбывают ненужную, но необходимую повинность. Но должны же они развлекаться? Нет. Честно говоря, я думаю, что они слишком заняты. Возможно, они чересчур серьезно воспринимают свое положение в обществе. Я знаю, что он обожает летать, но во всем остальном теннисе или гонках под парусом. Он ведет себя так, будто кто-то заставляет его. Быть может, на него давят деньги? Да, не исключено. Джон Коллинс и ее отец очень интересный человек. Умница, красавец. Мне всегда казалось, что я немного влюблена в него. Разумеется, мы с ним принадлежим к одному поколению. Он один из тех, кому удается находить удовольствие в любом деле. К сожалению, его жена любит выпить. А потом начинает буянить. С каждым годом ее все реже выпускают из дому. Поэтому Джону так дорога его дочь. Они появляются вместе на всех торжествах. Джоан и отец. А Алан Стэнвик, тот поглощен работой. Иногда он приходит под самый конец. Джоан попала в трудное положение между отцом и мужем. Возможно, поэтому ей так редко удается повеселиться. Ей приходится исполнять роль хозяйки дома для каждого из них. Да, да. И вместо того, чтобы самой наслаждаться жизнью, она работает и на одного, и на другого. Читая ваши вырезки по Стэнвикам, Амелия, нетрудно заметить, что в последние месяцы Джоан все реже и реже появляется в свете. Да, так оно и есть. Во всяком случае, ее имя почти не упоминается в вашей колонке. Ты абсолютно прав. Она сходит со сцены. Почему? Ну, причин тут множество. У нее ребенок, маленькая девочка. Она требует все больше времени. Возможно, Джоан беременна или тревожится о своем муже. Может, ей просто стало скучно. Наше общество ей не в диковинку. Она варится в нем с детства. Вы сказали, что она может тревожиться о муже. Что вы имеете в виду? Ну, дорогой, ее муж Алан Стэнвик руководит большой корпорацией, и он еще очень молод. На нем лежит огромная ответственность. Ему приходится много и долго работать. А тебе известно, что хладнокровие и спокойствие на людях нередко дается таким, как Алан, только потому, что дома они обрушивают на жен громы и молнии. Если с ним что-то не так, она это знает. Вы хотите сказать, что он болен? Алан? Да. Он едва ли. Но он мне всегда казался олицетворением здоровья. А можно ли объяснять ее затворничество тяжелой болезнью мужа? Вполне. А он что, болен? Откуда мне знать? А, ну, разумеется, разумеется. Ну, тут можно гадать до бесконечности. Возможно, она в ужасе от того, что он постоянно рискует жизнью, летая на этих самолетах. Амелия, как вы думаете, Стэнли любят друг друга? Я всегда так думаю, пока не узнаю обратное. А почему им не любить друг друга? Ну, создается впечатление, что она очень привязана к отцу, обаятельнейшему Джону Коллинзу. Мне кажется, что именно он подбирал мужа своей дочери. Алан Стэнвик женился на Коллинз Авиэйшн, а не на девушке, которую звали Джон Коллинз. Флетч, позволь мне сказать тебе очень-очень важное. Возможно, это главная истина, которую я уяснила для себя. Ты готов? Я весь внимание. Я пишу светскую хронику всю сознательную жизнь. И пришла к однозначному выводу, что люди любят друг друга, если у них есть для этого хоть малейшее основание. И когда от них этого никак не ожидают. Любовные союзы, заключенные на небесах, ничуть не крепче тех, что скрепляются в больших кабинетах. Очевидно, Джоан Коллинз и Алан Стэнвик обо всем договорились сами. Джоан поставили перед фактом. И тем не менее, вполне возможно, что она очень любит Алана. Ты не веришь? Ну, если вы так говорите. Я не утверждаю, что это правда, Флетч. Я лишь говорю, что это возможно. Джоан и Алан могут любить друг друга. А Алан может иметь любовницу? Конечно. А поймет ли это Джоан Коллинз? Несомненно. Я уверена, что ни один из них не считает себя прикованным к супружескому ложу. Не тот сейчас век. И вы считаете, что Джон Коллинз не осудит поведение зятя? Дорогой, я могла бы рассказать тебе кое-что о Джоне Коллинзе. Он не только гнул пропеллеры в своем гараже. Иногда мужчины круто меняются, когда дело касается их дочерей. Одно время у меня тоже был тесть, но не Джон Коллинз. Еще один вопрос, Амелия. Почему на свадьбе не было родителей Алана? Дорогой, я вижу, ты ничего не упустишь. Понятия не имею. Возможно, они не хотели, чтобы их съели заживо. Съели заживо? Морально, морально, дорогой. Они же провинциалы и чувствовали бы себя не в своей тарелке. Неужели люди все еще обращают на это внимание? Пожилые, да, дорогой. Да, увидишь сам. Я бы не пропустил свадьбу единственного сына, право. Возможно, наш молодой герой не пригласился на свадьбу, полагая, что они будут позорить его. А может, они плохо говорят по-английски? Флетчер, у меня нет готовых ответов на все твои вопросы. Помнится, перед торжественной церемонией было это 6 или 7 лет назад, не без интереса, ожидали появления родителей Стэнвика, но, как нам объяснили, они не смогли приехать. И интерес сразу угас. Вероятно, зубной врач мог принять их только в тот день. Амелия, большое вам спасибо. Я с удовольствием слежу за твоими успехами, юный Флетчер, но иногда ты перегибаешь палку. Да? Я говорю о твоей заметке, опубликованной пару месяцев назад, в этом пустячке со свежим и оригинальным заголовком «Светское общество мертво». Ну, вы же знаете, Амелия, что я не отвечаю за заголовки. Но ты отвечаешь за вздор, напечатанный ниже. Да, частично. И ты написал чушь, Флетчер? Неужели? Светское общество, живехонько. С ним ничего не стало. И если ты нашел нескольких внучатых племянниц и племянников, уважаемых всеми людей, курящих марихуану, или что-то еще, и восклицающих, что им на все наплевать, это еще ничего не значит. Ты просто не читаешь мою колонку. Амелия, я не пропускаю ни одного написанного вами слова. Светское общество преображается, Флетчер. но не намного. Но оно не умирает, однако же. Оно движется, оно перетекает, изменяется его форма, структура, появляются новые лидеры и развлечения, но светское общество будет всегда. До тех пор, пока в груди женщин и мужчин будет пылать жажда власти, останется и труднодоступный оазис, называемый светским обществом. А вместе с ним и колонка светской хроники, которую напишет нам репортер, называемый Аделией Шерклифф. Дорогой, поскорее найди себе милую девушку и обязательно скажи, как я ей завидую. Глава 8. Transworld Airlines. Добрый день, это Ирвин Флетчер. Я просил заказать мне билет на ваш самолет, вылетающий в Буэнос-Айрес в 11 вечера в следующий четверг. Моя секретарша уехала на уикенд, а я хотел бы удостовериться, что все в порядке. Пожалуйста, повторите ваше имя и фамилию, сэр. Флетчер, Флетчер, Ирвин Флетчер. Рейс 629. В Буэнос-Айрес вылет в четверг в 11 вечера. Билет уже оплачен. У вас заказано место на этот рейс для Ирвина Флетчера? Да, сэр. Сегодня утром. Подтверждение заказа не требуется. Справочная служба. Назовите, пожалуйста, город. Мне нужен телефонный номер Марвина Стенвика, проживающего в Нонхигене, Пенсильвания. О, мы все живем в Пенсильвании, сэр. В Нонхигене. А в каком округе находится Нонхиген, сэр? Не знаю, я не из Пенсильвании. Произнесите по буквам название города, сэр. Нон... Я нашла, сэр. Это округ Бакс. Благодарю вас. Так чей вам нужен номер? Стенвика. Марвина Стенвика. Один Марвин Стенвик живет на Бичер-Роуд. У вас есть и другой Марвин Стенвик? Назначится магазин Стенвика «Скобяные товары» на Фермкрофт-Роуд. Простите, вас не затруднит назвать мне оба номера. Хорошо, сэр. Они оба в Лонсидене. Мистер Стенвик, с вами говорят из страховой компании Casual Insurers of California. Мы держатели страхового полиса Алана Стенвика. Это ваш сын? Да. Рад, что застал вас, сэр. Я всегда рад. Хочу задать вам несколько вопросов, сэр. Вы и ваша жена живы? Несомненно. Вы в добром здравии? О, если мне что и досаждает, так это звонки разных дураков. Благодарю, сэр. А вы родители Алана Стенвика, исполнительного вице-президента Collins Aviation? Надеюсь, что моя жена ничего от меня не скрыла. Я понимаю, сэр. Мне кажется, что таких, как вы, нельзя допускать к междугородним разговорам. Очень забавно, сэр. Я хочу сказать, что кому-то они обходятся в кругленькую сумму. Они оплачиваются из страховых взносов, сэр. Этого-то я и боялся. Другие дураки вроде моего сына платят эти взносы только для того, чтобы вы могли поболтать в свое удовольствие. Совершенно верно, сэр. Именно такие идиоты, как вы, заставили меня приобрести акции телефонной компании. Вы поступили очень мудро, сэр. В этой стране лишь телефонная компания получает прибыль. И все потому, что одни дураки позволяют другим пользоваться телефоном. Чувствуете, как я заговариваю вас? Разумеется, сэр. У нас тоже есть акции телефонной компании. Еще бы. И, наверное, в большом количестве. Или вы заказали разговор наложенным платежом, чтобы счет оплатил я? Нет, сэр, я этого не делал. Вот и хорошо. Теперь вы узнали, что я и моя жена живы. Давайте порадуемся за акции телефонной компании, которая обеспечит хорошие дивиденды. Когда вы в последний раз видели своего сына? Несколько недель назад. Несколько недель назад? Но он заглядывает к нам каждые полтора месяца или около этого. Аллан, да, так его зовут. Моя жена думает, что это шаг вперед по сравнению с Марвином, но я в этом не уверен. Ваш сын Аллан приезжает к вам в Пенсильванию каждые 6 недель? Да, да, плюс-минус неделя. У Коллинз Авиэйшн собственные самолеты с реактивными двигателями. С ними летает симпатичный второй пилот, который обожает пирожки Эллен. Он может слопать за завтраком 3 тарелки и попросить Кленчу новую порцию. Ваш сын Аллан Стэнвик пересекает всю страну в самолете, принадлежащем Collins Aviation, чтобы повидать вас? Он не любитель писать письма. Иногда он летит в Нью-Йорк или Вашингтон, или обратно. Но не всегда. Нет, не всегда. Бывает, он специально прилетает к нам. Тогда почему вы не были у него на свадьбе? А откуда вам известно, что мы не были на свадьбе? Вы представить себе не можете, чего только не знают страховые компании, мистер Стэнвик. Наверное, это им нужно. Так почему вы не были на свадьбе? Вообще-то это не ваше дело, хотя вы и служите в страховой компании. Но я вам отвечу. Произошла накладка. Мы собрались в отпуск в Антигуа. Платил Аллан, он преуспел в Collins Aviation. Президент по сбыту в 20 с небольшим, а каково? Впрочем, меня это не удивляет. Я всегда умел продавать свой товар. Мы согласились, так как никогда раньше не летали в отпуск на самолете. Свадьба должна была состояться через неделю после нашего возвращения. А в разгар отпуска мы вдруг получаем телеграмму о переносе свадьбы на 2 недели из-за какого-то важного делового совещания ее папаши. Кажется, его зовут Джон. Мы позвонили в аэропорт. Билетов не было. Да. Ну, конечно, я хотел бы посмотреть на новобрачную. Моя жена всплакнула, но, думаю, она пролила бы не меньше слез. И на свадьбе, знаете ли. Вы так и не познакомились с Коллинзами? Да, не представилось случая. Я уверен, что они хорошие люди. Я даже не видел свою невестку. Аллан говорит, что она ненавидит самолеты. Это ж надо. Ее отец владелец авиационной корпорации, муж первоклассный пилот, а она и близко не подходит к самолету. И вы никогда не были в Калифорнии? Нет, нет. Но часто видели ее по телевидению, особенно Сан-Франциско. Там много не находишься. То вверх, то вниз, холмы и холмы. Ну, сынок, так зачем вы позвонили? Это все, сэр. Что все? Просто хотел узнать, как вы себя чувствуете. Мне кажется, мы только начали разговор. Если я придумаю, о чем спросить, я позвоню еще. Послушай, сынок, если вы вообще о чем-то подумаете, то позвоните. Мне будет приятно узнать, что вы думаете. Я бы хотел задать еще один вопрос, сэр. Я жду, затаив дыхание. Как вы считаете, у вашего сына хорошее здоровье? Когда ему было 15, он выиграл золотые перчатки штата. И с каждым годом его здоровье становилось все лучше. Вы думаете, он смог бы выиграть этот турнир и сейчас? Это даже не смешно, сынок. Мистер Стэнвик, я вас слушаю. Меня наградили бронзовой звездой. Флетч слушался в молчании. Беру свои слова назад, сынок. Всего вам доброго. Благодарю вас, сэр. С удовольствием поболтал с вами. Может, как-нибудь загляните к нам с Алланом? Он меня не знает. А как же так? Его наградили пурпурным сердцем, мистер Стэнвик. Да-да, сынок. Если бы вы были моим отцом, я бы получил бронзовую звезду на следующей неделе. Вам ее еще не вручили? Нет, сэр. Но ведь наградили вас давно. Да, сэр. Надо обязательно получить ее. Поддержать дух страны. Я в этом не уверен. Между прочим, сынок, как вас зовут? Джеймс, ответил Флетч. Сидней Джеймс. Глава 9. Флетч остановил машину перед табличкой «Личная стоянка начальника третьего участка» и вошел в мрачное здание. «Люпо занят», — сказал сержант, оторвавшись от пишущей машинки. «Учит клиента правилам хорошего тона». «Мне бы не хотелось вмешиваться, но кто-нибудь мог бы сказать клиенту о его правах?» «Ему все сказали. Ему прочли решение Верховного суда в интерпретации Люпо». «И как же звучит эта интерпретация? Ты никогда не слышал?» «Точно я не помню, но смысл таков. Ты имеешь право кричать, истекать кровью, терять сознание, звать адвоката после того, как мы закончим с тобой. Видимые повреждения, включая выбитые зубы, согласно донесению арестовавшего тебя полицейского, были получены тобой до прибытия в участок». «Многие потом подпускают от страха в штаны». «Да, еще бы». Сержант поднял трубку. «Люпо, пришел мистер Иэн Флетчер из Нью-Стивен». Сержант передвинул каретку пишущей машинки, отбил одну букву, затем другую. «Хорошо, хорошо». Он положил трубку и лучезарно улыбнулся Флетчу. «Люпо сказал, что в среду он провел рейд специально для тебя, так что гони $20. «20? Товар первоклассный, прямо из Мексики. Тебе повезло». «Он поймал сотрудников рекламного агентства. Бедняги. Чтобы засадить их за решетку, 3 пакетов не понадобилось. Открой 2 ящик слева в его столе». Флетч достал пластиковый пакет из 2 ящика стола, стоящего в 1-3 ряду от окон. «Большое спасибо». «Люпо просил заплатить». «Ты возьмешь кредитные карточки?» «Нет, давай наличными. Для спортивного фонда полиции. Поверь мне, с его новой девицей занятия спортом ему просто необходимы». «Я тебе верю. Зарабатывать на жизнь избиением людей не так-то легко». «О, это тяжелая работа, скажу тебе. И потная». Флетч выложил 2 десятки на стол сержанта. «Мы как-нибудь займемся тобой, ИМ Флетчер. Чтобы выяснить, что означают эти чертовы ИМ». «О, нет-нет», — улыбнулся Флетчер. «Это секрет, который я унесу с собой в могилу». «Ничего, ничего, мы вырвем его у тебя». «Никогда. Об этом знала только моя мать, и я убил ее, чтобы заставить молчать». Флетчер подсел к столу сержанта. «Раз Люпо занят, не мог бы ты помочь мне с одной фамилией?» «Какое?» Сержант положил руку на телефон. «Стэнвик. Аллан. С одним «Л». «Что тебя интересует, что-то особенное?» «Нет-нет, обычная компьютерная проверка». «Хорошо». Сержант набрал короткий номер. Медленно продиктовал по буквам имя и фамилию. Подождал. Затем начал что-то записывать. Вся процедура заняла у него не более 3 минут. «Стэнли Каллан не оплатил штраф, наложенный на него 6 месяцев назад в Лос-Анджелесе, за стоянку автомобиля в неположенном месте. 11 лет назад лейтенант ВВС Аллан Стэнвик в тренировочном полете спикировал на жилой дом в Сан-Антонио, Техас. Из полицейского участка жалобу переправили командованию ВВС, которое и наказало указанного Стэнвика Аллана». «Так, это все?» «Да, все, я тоже удивился. Фамилия показалась мне знакомой. Значит, он преступник? Я имею дело только с ними». «Ну, возможно, ты мог видеть ее на спортивных страницах?» Флетч встал. «Да? Да, когда-то он был хорошим боксером». Флетч поехал домой. Жил он на 7-м этаже удобного, но некрасивого дома. Его квартира, гостиная, спальня, ванная и маленькая кухонька сверкала безукоризненной чистотой. В ванной Флетч бросил одежду в ящик для грязного белья и влез под душ. Днем раньше, вернувшись после 3-недельного отсутствия, он стоял под душем 3/4 часа. Добавив дневную почту к той стопке, что громоздилась на кофейном столике со вчерашнего вечера, Флетч сел на диван и свернул самокрутку с табаком из пакета, полученного от полицейского детектива Герберта Люпо. Полчаса спустя он один за другим распечатал все конверты и вместе с содержимым переправил их в корзину для мусора. У них были одни счета. Зазвонил телефон. Перекатившись на кровать, Флетч снял трубку. Флетч? О, мой бог! Неужели я слышу мою дорогую и нежную жену Линду Хейнс Флетчер? Что ты делаешь, Флетч? Кайфую помаленьку, кайфую. Это хорошо. Я заплатил тебе сегодня. Я знаю. Мистер Джиллетт позвонил и сказал, что получил от тебя чек на всю сумму. Мистер Джиллетт? Из уважаемой юридической конторы «Дерьмо с задницей Джиллетт». Спасибо, Флетч. Я имею в виду деньги. Почему ты называешь этого Джиллетта мистером? А в его брюках даже нет карманов. Я знаю. Он просто отвратителен, не правда ли? Я никогда не думал, что ты оставишь меня ради адвоката-гомосексуалиста. Мы же друзья. Ну, еще бы, еще бы. Так зачем ты звонишь? Линда помолчала. Мне не достает тебя, Флетч. О, Боже! Прошла целая вечность с тех пор, как мы были вместе. 13 недель. Кот, должно быть, уже сгнил. Не следовало тебе выбрасывать его в окно. К тому же сравнительно недавно я кормил тебя ленчем. Думаешь, я набит деньгами? Вместе. Ты меня понимаешь? Вместе. Я люблю тебя, Флетч. Трудно вот так сразу переступить через это чувство. Да, тут ты права. Иногда нам было так хорошо вместе. Очень хорошо. Ты знаешь, теперь здесь совсем не пахнет котом. Помнишь, как мы уехали в твоем старом Вольво и жили в нем целую неделю? Мы не взяли с собой ни одежды, ни денег. Ничего. Кредитные карточки. Мы захватили кредитные карточки. У тебя по-прежнему старый Вольво? Нет, МГ. О, какого цвета? Зеленого. Я пыталась связаться с тобой. До того, как я выписал чек? Да. Ты уезжал? Да, я работаю над статьей. Тебя давно не было дома. Это длинная статья. О чем? О проблемах сезонного наемного труда. Звучит не слишком интересно. Да так оно и есть. А как же твой роскошный загар? Да ничего страшного, я живу в мотеле с бассейном. А ты работаешь, Линда? Когда мы говорили с тобой в последний раз, ты искала работу. Я немного поработала в антикварном магазине. Что-то случилось? Ну, я уволилась. Почему? Не знаю. Хозяину магазина понравился кто-то еще. О, Флетч, я еще здесь. Там, где ты оставила меня. Послушай, Флетч, бракоразводный процесс уже закончен, и мы ничего не испортим, если побудем вместе. Не испортим что? Развод, естественно. Если бы нас застали вместе в ходе процесса, я бы не получила развода. О, это ужасно, конечно. А теперь нам ничего не грозит. Ты хочешь побыть со мной? Но сейчас уже вечер, пятница. Мне не достает тебя, Флетч. А, Флетч? Я с тобой. Мы можем провести вместе эту ночь? Конечно. Я могу приехать через час. Отлично. Ключ все еще у тебя? Да. Мне только надо отлучиться на несколько минут. В доме нет еды. Я схожу за пивом и сандвичами. Хорошо. Если меня не будет, заходи и жди меня. Я скоро вернусь. Хорошо. Я не задержусь. Я подожду. Только не принеси с собой кота. У меня нет кота. До скорого, Флетч. Положив трубку, Флетч подошел к шкафу, достал чистые джинсы и тенниску, взял с кофейного столика пакет с марихуаной, бумажник и ключи, убедился, что дверь заперта, спустился на лифте в гараж, сел в машину и через полтора часа вернулся в прибрежный городок. Глава десятая. Когда он приехал, под потолком все еще горела лампочка. Бобби спала, лежа на спине. Комната, которую снимал Флетч, находилась над рыбным магазином. Обстановка состояла из рюкзака, спальника и напольного мата, единственного предмета роскоши, который он себе позволил. В примыкающей нише располагались двухконфорочная газовая плита, крошечный плохо работающий холодильник, раковина, душ и туалет. В неделю эта комната обходилась ему дороже, чем месячная оплата городской квартиры. Замка в двери не было. Бобби проснулся, когда он звякнул кастрюлькой о плиту. «Привет». «Привет. Хочешь супа?» «Да, отлично». Бобби не поднялась с мата. Ей было 15 лет. Она успела еще похудеть за недолгие недели знакомства с Флетчем. Несмотря на загар, под глазами чернели круги, щеки увалились, на руках и ногах виднелись следы уколов. Флетч сел рядом с кастрюлькой в одной руке и ложкой в другой. «Поднимайся». Бобби села. Ее плечи казались уже грудной клетки. Работала раньше. Удачно. $40. Подцепила двоих. Поешь. Флетч влил ей в рот полную ложку супа. У одного парня были отличные часы. Я попыталась их украсть, но он не спускал с них глаз, мерзавец. Что, и потратила все 40? Да. И уже укололась. И теперь их нет. И теперь ничего нет. Детская слезинка сформировалась в уголке левого глаза и покатилась по щеке. Не грусти. Завтра подцепишь кого-нибудь еще. А где ты брала товар? У толстяка Сэма. И все хорошо? Да, конечно. А товара у него мало. Мало? Да, он сказал, что, возможно, хватит на викенд. А где он вообще берет товар? А зачем тебе? Ну, я просто подумал, что, связавшись с тем человеком, можно покупать дешевле. Я не знаю. Ну, где-нибудь на берегу. Ты нашла его на пляже? Да. Он всегда там. Это точно? А куда ты ходил, Флетч? Я же не был везде. Ты пахнешь по-другому. По-другому? Ты пахнешь скорее... Как воздух, а не человек. Что-что? Как воздух? Я не знаю, что это означает. Я ненадолго заходил в дом с системой кондиционирования воздуха. Ты что-нибудь украл? Да, почистил пару магазинов на Мейн-стрит. На это ушло время. Добыча большая? Пара камер, магнитофон. Но детектив в одном магазине положил на меня глаз. Пришлось ждать, пока он уйдет на ленч. Сколько получил? $23. Не густо. Да, не густо. Я хочу сказать, за целый день. Тебя не было и утром. Да, за целый день. Ешь суп, ешь. Держа кастрюльку между коленями, Бобби поболтала суп ложкой, следя за расходящимися кругами. Комната, наверное, стоит дорого. Я еще не заплатил за нее. А как же ты тут живешь? А ее хозяин скупает у меня краденое, поэтому я всегда без денег. Ты отдаешь ему то, что тащишь из магазинов? Да. И он Платит тебе гроши? Да, он скуповат. Мерзавец. Все время требует, чтобы я крал больше. Зря ты с ним связался. Ты приехал со Среднего Запада? А что? Ну, ты так говоришь очень практично. Да много денег тебе и не нужно. Ты же не колешься. Я пью таблетки, ты знаешь. Да, я знаю, но все же от таблеток только вред. Они искусственные. Ну, не так уж они и плохие. Естественные вещества лучше. Героин, например. Кого я хочу грабануть, так это толстяка Сэма. Почему? Да у него полно товара. Сейчас у него почти ничего нет. Может, в следующий раз, когда он получит товар. Вот украсть бы у него товар и деньги. Какая прелесть. Он хороший человек. О чем это ты? Я хочу сказать, это не магазин или что-то такое. Он толстяк Сэм, он личность, он заботится о нас. Подумай, сколько ты сможешь получить, если я ограблю его. У тебя ничего не получится. Ты даже не знаешь, где он держит товар. Да, он никогда не уходит с пляжа, он не покидает своего чуги. Он должен, — возразила Бобби, — чтобы купить еду. Ну, еду ему приносят Венди и Карен. Я приносила ему еду. Ты? Да, когда он говорил. И куда же ты ходила? В супермаркет. Что, приходила и брала то, что нужно с полок? Да. А как иначе? Не знаю. Я хотел бы грабануть его. Ну, хотя бы один раз. Вот бы узнать, как попадает к нему товар. Да мне все равно. У него хороший товар. Ты говоришь, он ждет следующей партии в ближайшие дни? Ну, он должен получить товар. Он сказал, что его запас кончается. Но дал мне все, что я могла оплатить. Он добр ко мне. Я бы с радостью горбанул его. Как бы невзначай, Флетч начал подбрасывать бумажник и ловить его. На пол выскользнула фотография. «Кто это?» — спросила Бобби. «Никто». Она поставила кастрюльку, подняла фотографию, долго смотрела на нее. «Кто это?» — повторила она. Да, один человек. Его зовут Алан Стэнвик. Никогда не видел его. А кто он? Ну, когда-то я знал его. До того, как ушел из дому. Однажды он спас мне жизнь. А? Поэтому ты носишь эту фотографию? Ну, я никогда не выброшу ее. А на обороте написано... Вернуть в библиотеку Ньюс Трибюн. Я выкрал ее оттуда. Не работал в газете. Кто я? Ты что, шутишь? Как-то я зашел туда с приятелем и случайно увидел эту фотографию на столе. Я сунул ее в карман. Он спас мне жизнь. Как? Я разбил машину, она загорелась. Я был без сознания. Он проезжал мимо, остановился, вытащил меня из кабины. Кажется, он живет неподалеку. Ты уверена, что никогда не видела его? Абсолютно уверена. Мне так и не удалось отблагодарить его. Бобби протянула фотографию Флетчу. Я хочу спать, Флетч. Хорошо. Он снял тенниску, джинсы, погасил свет, забрался в спальню. Тебе действительно 26? — спросила Бобби. — Да, — солгал он. — Мне никогда не исполнится 26 лет? — Наверное, нет. — И что я должна думать об этом? — спросила она. — Не знаю. Я тоже. Глава 11. В нашей работе нет выходных, напомнил себе Флетч. Поэтому субботним утром он встал, надел шорты и пошел на пляж. Призи лежал на спине, заложив руки под голову. На песке еще блестела роса. Лачуга толстяка Сэма отбрасывала длинную тень. «Что происходит, парень?» Кризи даже не взглянул на Флетча. «Ничего особенного. Мне холодно, хочу есть. Не подкинешь на хлеб?» 12 центов. Флетч достал из кармана монетку в 10 и 2 в 1 цент и бросил их на песок рядом с Кризи. Тот хмыкнул. 12 центов произвели на него никакого впечатления. «Ты же мастер по магазинным кражам», — сказал он. «Их детективы уже знают меня. Надо сменить поле деятельности, парень. Навестить соседние города. А как я привезу сюда добычу для продажи?» «Ну, мотоциклисты не слишком щепетильны. Им не впервые подвозить человека с 3 портативными телевизорами». И Криси расхохотался. «Когда-то я умел грабить квартиры», — добавил он. «У меня даже были инструменты». «И что же случилось?» «Да меня ограбили. Какой-то мерзавец украл мои инструменты, подонок». «Да, это забавно. А мне было не до смеха. Жаль, что ты не смог обратиться за страховкой». «Да сил у меня уже нет». Кризи потянулся. «Я старею, парень. Ты, должно быть, принял вчера не то, что следовало. Ничего подобного. Прошлая ночь была для меня звездной дорогой». Не так давно Кризи был ударником в рок-группе. Они пробились наверх. Большая нью-йоркская компания, выпускающая пластинки, вложила в них $100 000 и за 1 год получила 3,5 миллиона прибыли. Они записали диск, отправились в турне по стране, записали второй, вновь провели турне, записали 3-й диск и вместе с другой группой поехали в Европу. Кризи барабанил, путешествовал, не отказывал себе ни в спиртном, ни в женщинах, ни в наркотиках. Год спустя на его счету было $6 000, а сам он напоминал выжатый лимон. Компания заменила его ударником из Арканзаса. Кризи только обрадовался такому исходу. Работать он больше не хотел. «Я, бывало, обчищал дома вдоль побережья. Иногда забирался на холмы. В дом одного бедолаги я вламывался 7 раз. Он всегда покупал именно то, что было украдено. Даже не менял фирму. Все же системы RCA, телевизор Sony, фотоаппарат Nikon. И расставлял все на прежние места. Мы словно придумали новую игру. Он покупал вещи и приносил их в дом для меня, а я их забирал. Чудесно. Когда я пришел в 8-й раз, дом оказался пуст. Он решил, что с него хватит, и смылся. Ну, а сейчас у тебя нет сил даже на это, так? Нет, это же работа. А я лучше полежу на пляже. А где ты возьмешь монеты? А не знаю я, парень, не знаю. Толстяку Сэму надо платить. Да, надо, надо. Вздохнул Кризис, сукинов сын. Интересно, где он берет товар, задумчиво сказал Флетч. Ничего об этом не знаю, ответил Кризи. А я не спрашиваю. Да, это мне ясно. Я бы тоже грабанул его, не задумываясь. Тогда у меня были бы свои запасы. А он найдет, где взять. Найдет. Но это сукин сын, который никогда не уходит с пляжа. По крайней мере, я не видел, чтобы он уходил. Не могу раскусить этого сукиного сына. В последнюю панику, когда вокруг собрались наркоманы, а толстяк Сэм заявил, что у него ничего нет, Флетч устроился на песке неподалеку от лачуги толстяка и наблюдал за ней всю ночь. Никто не уходил и не выходил из лачуги. Флетч говорил с каждым, кто приближался к ней. То были сплошь наркоманы. Но ни один из них не мог принести товар из таких. Но в половине 12 утра прошел слух, что толстяк Сэм, который не покидал лачуги, вновь начал торговлю без всяких ограничений. И так оно и было. Паника кончилась. «Он просто колдун», — сказал Кризи. «Чертов колдун!» «Тут ты прав. Бобби говорит, что его запасы подходят к концу. Да, он ввел ограничения. Не волнуюсь. Я, например, не волнуюсь. Он все достанет. Неужели ты думаешь, что он не достанет товар? Он всегда его достанет, и вовремя достанет. Иногда день или два он продает меньше, чем обычно, но потом все возвращается на круги своя, и товар приносит. Он ему нужен. Я не сомневаюсь, что товар он получит, — кивнул Флетч. Получит, получит наверняка, но я тоже в этом уверен. Послушай, Флетч, а ты заметил, что полиция все время хватает одного и того же малого? Да, вот это забавно. Одного и того же малого. Да, он из местных, Монтгомери. Да, Гамми Монтгомери. Его отец большая шишка в этом городе. Каждые 10 дней, ну максимум 2 недели, его забирают и допрашивают. Всю ночь наставляют его на путь истины. Отпускают утром, а он прямиком бежит к толстяку Сэму за новой дозой. Вероятно, он никогда не выдает. Конечно. Иначе нас всех отправили бы за решетку. О, парень, ты не представляешь, как глупы полицейские. Ну, их заботят только местные подростки. Отец Монтгомери, директор школ округа или что-то в этом роде. Спрашивать лучше у своих. Они знают, что мы им ничего не скажем. Поэтому они всегда хватают его, этого малого, и пытаются выбить из него правду. Забавно. Сегодня утром у тебя прорезалось чувство юмора, Кризи. А я провел изумительную ночь. Звезды спустились вниз и говорили со мной. И что они сказали? Они сказали: Кризи, ты избранник Божий. И поведешь людей в море. Да, мокрый у тебя вышел сон. Да, мокрый, мокрый. Я должен встретиться с одним человеком. Флетч встал. А я должен украсть деньги. Вот что я должен. Кризи не пошевельнулся. Он смотрел в море, куда должен был повести людей после очередной дозы героина. Флетч, скрестив ноги, сидел в тени лачуги Ветсияны, а сам Ветсияна, скрестив ноги, сидел внутри. Несколько красненьких, попросил Флетч. Таблеток нет, ответил Ветсияна. У меня $20. Жди новую партию. Поболтайся поблизости. Мне надо сейчас. Я понимаю. Флетч никогда не встречал более добрых глаз. Ну, ничего нет. Осталось чуть-чуть героина. Дерьмо. Ну, о вкусах не спорят. Как Бобби? Спит. Ты не безразличен, Флетч. Она приходила вчера вечером. Я знаю. Она ужасно выглядит. Ну и что? Почему бы тебе не увезти ее отсюда? Ты думаешь, что Гарми заговорит? Глаза Ветсияны на мгновение сверкнули. Думаю, что нет. Почему? почему нет? Они же все время бьют его. Ну, пока он не заговорил. Почему они постоянно забирают именно его? Ну, он местный. Его можно прижать. Допрашивая одного подростка вместо того, чтобы сегодня забирать тебя, а завтра меня, они рассчитывают, что в конце концов заставят его дать показания. Я с этим уже сталкивался. И у них это получится? Они сломают его? Сомневаюсь. Он ушел слишком далеко. Он ничего не чувствует. А как мы узнаем, что он заговорил? Люди в синей форме, с большими дубинками, спустятся с неба. Ангелы-мстители, общество и солнечные лучи будут отражаться от их сверкающих шлемов. А как мы узнаем, что они придут? Они не придут, поверь мне, Флетч, все будет хорошо. Все будет хорошо, бояться тебе нечего. Толстяк Сэм, я слышал, тебя хотят ограбить. Кто? Не могу сказать. Кризи. Сейчас ему трудно даже ходить. Нет, не Кризи. Кто-то еще. А кто это хочет ограбить? Лицеян. Он говорит, что знает, откуда ты получаешь товар. Этого не знает никто. Он говорит, что ты получаешь товар прямо на пляже. Что кто-то приносит его тебе. Это правда? Сынок. Правды не существует, сынок. Он говорит, что в следующий раз, когда ты будешь получать товар, он придет к тебе. Он хочет забрать и товары, и монеты. Невозможно. Так у него ничего не выйдет. Как так? Ничего у него не выйдет. А как ты получаешь товар? Я молюсь, и он появляется у меня. Ты хороший парень, Флетч, хороший, только не слишком умный. Тебе говорили об этом раньше? Да, я так и думал. Никто не будет грабить. Вот я яду. Это возможно, чтобы тебя ограбили? Нет, никогда. Никак. Расслабься, расслабься. Завтра к полудню у меня будут красненькие. Будут. Ты дотянешь? Дай мне то, что у тебя осталось. Дай мне двадцатку. Никто не захочет грабить тебя, Сэм. А если это случится, товара больше не будет. Никто не хочет, чтобы это случилось. Разумеется, разумеется, нет. Дом мистера Стэнвика? Флетч включил вентилятор под потолком телефонной будки, чтобы заглушить шум транспорта. «Миссис Стэнвик, пожалуйста». «К сожалению, миссис Стэнвик нет». «Что-нибудь ей передать?» «Мы звоним из Рэкетс Клаб». «Вы не знаете, где может быть миссис Стэнвик?» «Но она должна быть там, сэр, то есть в клубе. Она играет сегодня утром и сказала, что останется на ланч». «Думаю, она хочет встретиться с отцом». «И сейчас она что, в клубе?» «Да, сэр». «Она предполагала провести там весь день». «Ну, хорошо, мы поищем ее. Извините за беспокойство». Как обычно, в субботнее утро дорога вдоль побережья была забита машинами. Флетч зашел в универмаг, купил новую тенниску, пару белых носков и теннисные шорты. Глава 12. Вы Джон Стэнвик, не так ли? Она сидела за столиком для двоих, глядя на теннисные корты. Перед ней был полупустой бокал мартини со льдом. Да, а что? Я не видел вас с самой свадьбы. Вы друг Алана? Мы вместе служили в авиации, ответил Флетч, в Сан-Антонио. Мы с Аланом не встречались уже много лет. И тем не менее вы узнали меня. Разве вас можно забыть? Вы не будете возражать, если я присяду? Флетч оставил машину на клубной стоянке, обогнул здание и через служебный вход вошел в раздевалку. На дверцах шкафчиков висели таблички с фамилиями их хозяев. На самой свежей значилась Андервуд. Новые члены клуба. Обслуживающий персонал еще не мог привыкнуть к ним и их гостям. Когда Флетч входил в теннисный павильон, его остановил старший официант. «Извините, сэр, вы гость клуба?» «Я гость Андервудов», — ответил Флетч. «Их сейчас нет, сэр, я их не видел. Они приедут попозже». «Очень хорошо, сэр. Может быть, вы хотите что-нибудь выпить, ожидая их приезда?» Флетч заметил Джоан Стэнвик. «Мы внесем стоимость напитка в счет Андервудов. Апельсиновый сок с водкой, пожалуйста». Он сел за столик Джоан Стэнвик. «К сожалению, у меня не такая хорошая память, как хотелось бы», — улыбнулась Джоан. «Я не могу вспомнить, как вас зовут». «Ну, не только вы», — ответил Флетч. «У меня самая незапоминающаяся фамилия на свете. Отреламенский. Джон Отреламенский». «Джон мне вполне по силам». На столе лежал фотоаппарат «Полароид». «Вы живете в этой округе, Джон?» «Нет, в Батте, Монтана. Я здесь по делам. Улетаю сегодня днем». «И какие же у вас дела?» «Мебель. Мы обставляем гостиницы, знаете ли». «Понятно. Жаль, что вы не застали Алана. Он на авиационном конгрессе в Айдахо». «Алан все еще летает?» «Да, постоянно. В отличие от остальных, он всегда любил летать. Я никогда не забуду, как он спикировал на жилой дом в Сан-Антонио, выполняя тренировочный полет». «Спикировал на жилой дом? А он никогда не говорил вам об этом?» «От ударной волны вылетели все стекла. Вмешалась полиция, командование сурово наказало его». «Уж я рассказываю далеко не все». «Думаю, он стеснялся той истории». «Как приятно встретиться со старым другом Алана. То есть, ну, встретиться вновь. Расскажите мне еще что-нибудь». «Другие его проступки мне неизвестны. Мы не были очень близки. Когда я приехал в ваш город на неделю, случайно столкнулся с Аланом, и он пригласил меня на свадьбу. Но вы моложе моего мужа? Не намного. Мне 30. О, я дала бы вам гораздо меньше. Торговля мебелью полезна для здоровья. Алан будет сожалеть о том, что разминулся с вами. Я в этом не уверен». «О, мы слегка подцапались на вашей свадьбе». «Почему?» «Я нелестно отозвался о большом бизнесе, а Алану это не понравилось». «Как вы могли?» В ее глазах заиграли веселые искорки. «Ну, тогда я был моложе и не получал зарплату в большой корпорации. Наверное, вы что-то сказали о женитьбе на дочери босса». «Нет, нет, а это так. Он женился на дочери босса, то есть на мне. Это у него больное место. Возможно, поэтому он так и рассердился. Я этого не знал. Полагаю, тогда я дал маху. Ерунда. Вы не были ни первым, ни последним». «Бедняга Алан отдает все свободное время, доказывая всем и вся, что он женился на мне ради меня, а не ради папочкиной компании». «Он работает у вашего отца?» «Сейчас я даже не знаю, кто у кого работает. Алан ведет дела. Отец организует теннисные турниры. Откровенно говоря, отец делает то, что говорит ему Алан. Алан всегда казался мне деловым человеком. Да, особенно теперь. Где он работает? Collins Aviation. Никогда не слышал об этой фирме, извините. Вы не могли о ней слышать, если далеки от авиации. Collins Aviation производит различные узлы, из которых другие корпорации собирают самолеты. Какая-нибудь химчистка? Нет, отнюдь. Видите, как я плохо разбираюсь в бизнесе. Я даже не слежу за курсом акций на бирже. Акции Collins Aviation практически не продаются. Они принадлежат нам. Что, все акции? Нам и нескольким друзьям семьи. Ну, вы понимаете, семейному доктору, однокурснику отца в Гарварде, с которым он жил в одной комнате студенческого общежития. Да вот таким людям. Все богаты, как крязы. О, как мило. Действительно неплохо, когда все твои знакомые богаты. Никогда не возникает спора о том, кому платить за выпивку. Заказать вам еще коктейль? Ну, почему бы и нет? Флетч кликнул официанта. Между прочим, Джон, а как вам удалось попасть в рэкет-клаб? Я гость Андервудов. У меня с ним общие дела. Он узнал, что мой самолет вылетает после полудня, и предложил заехать в клуб, что-нибудь выпить, поплавать в бассейне. Андервуды? Я их не знаю. Должны быть новые члены. Я тоже не в курсе. А где ваша теннисная ракетка? Я брал ее на прокат и вернул перед тем, как зайти сюда. Понятно. «Мартини со льдом, пожалуйста, и апельсиновый сок с водкой», — заказал Флетч. «Сию минуту, миссис Стэнвик», — ответил официант. «Рэкетс-клаб — любимое детище отца. Он разве что не строил клуб своими руками. Если хотите знать, Рэкетс-клаб — основной держатель акций Collins Aviation. Даже стул, на котором вы сидите, возможно, разрабатывался для зала ожидания аэропорта в Олбани». В Олбани есть аэропорт. Олбани, штат Нью-Йорк, тогда. А кого это волнует? Ну, логично. Кого волнует Олбани в штате Нью-Йорк? Разве что тех, кто там живет. Разве что их. Это точно. Да, обычно я не пью мартини после того, как играю в теннис. А чем вы обычно занимаетесь после тенниса? Да всем понемногу. А он часто вот есть. По понедельникам и средам. Он никогда не приходит домой раньше 11 ночи. По уикендам он садится в самолет и летит по делам. Все дела, дела, дела. А вот и наши коктейли. Ваш бокал, миссис Стэнвик, поклонился официант. За дела, подняла тост Джоан. По понедельникам и средам. Он не приходит домой раньше 11, повторил Флетч. Бывает, что и позже. А по четвергам заседание управления клуба. Это даже удобно, четверг, выходной день услуг. Мы с Джулией ужинаем в клубе. Джулия, моя дочь, вы ее еще не видели. А чем занимается Алан по четвергам, я не знаю. А вот вторники мы проводим вместе. Он очень внимателен ко мне по вторникам, очень внимателен. Помнится, Алана ранила в Азии. Да, у него шрам на животе и пурпурное сердце. Сейчас с ним все в порядке? Да, конечно, он в полном здравии. Неужели? А что вас удивляет? Да, он всегда боялся заболеть раком. Стоило кому-то закурить, как он говорил об этом. Он называл сигареты раковыми палочками. Что-то я этого не заметила. У него не было рака? Господи, даже не упоминайте этого слова. Потрясающе. Что именно? Ну, то, что он не болел раком. Ну, не так много курит. Да и вы, Джон, как вы там, по-моему, не можете пожаловаться на здоровье. Ну, я не был в Азии. Вы, похоже, в отличной физической форме. Overflight. Что-то Overflight. Я пытаюсь вспомнить фамилию. Шафера Алана Овер. Эберхард, Эберхард, Берт Эберхард. А, точно, точно. Мне он показался отличным парнем. Он все еще здесь? Ну и память же у вас. Да, он все еще здесь. Толстый, лысеющий. Он живет на побережье, Визард Роуд. Женат на какой-то выскочке. трое очаровательных детей. У него страховая компания. Страховая компания? Да. Сам Аллен Коллинз Авиэйшн. И даже этот клуб застрахованный у него. Он хорошо обеспечен. Благодаря Аллену. Они дружат еще с Колгейта. Он хорошо устроился. Учитывая полеты Аллена, он наверняка дерет здоровенные взносы. Это такая глупость. Мой отец хотел, чтобы через ежемесячные взносы, которые приходится выплачивать Аллену, тот осознал, как дорога его жизнь. Он пытался заставить Аллена отказаться от полетов после рождения дочери, но ничего не вышло. Аллен платит страховку и не упускает ни единой возможности подняться в небо. А взносы платит Аллен, а не компания? В нашей семье слово «компания» означает «мой отец». Аллен обязан страховаться, но за страховку должен платить сам. Так решил отец. Жаль, правда, что его усилия ни к чему не привели. Из того, что вы рассказали, я понял, что Аллену просто необходима разведка. Для этого есть клуб. Я думаю, летая, он снимает нервное напряжение, заметил Флетч. А других доводит до инфаркта. Я не хочу даже думать, на чем он летает в этот уикенд. Для развлечения, как вы говорите. Вы даже не представляете, что он поднимает в воздух. Во всяком случае, на самолеты это не похоже. Скорее, это какие-то варварские орудия, которыми перебрасываются дикари. Ужасно, ужасно. Должно быть, вам с ним нелегко. Ну, хотя бы он перестал летать. Меня занимал давно один вопрос. Отец что-то опаздывает на ленч. Он должен прийти 20 минут назад. Пожалуй, и мне пора. Нет, нет, нет. Ему будет приятно познакомиться с вами. Друг Аллена и все такое. Так что вас занимало? Почему на свадьбе не было родителей Аллена? Родителей Аллена? Да. Ну, они ему совсем чужие. Он никогда не видится с ними. Никогда не видится. А вас это удивляет? Да, конечно. Мне казалось, что они были очень близки. Нет, нет, нет. Он их ненавидит. И так было всегда. Я с ними ни разу не встречалась. Неужели это правда? Вы перепутали Аллена с кем-то еще. Ну, я-то был уверен, что Аллен регулярно навещает родителей. По меньшей мере, раз в полтора-два месяца. Только не Аллен. Родители всегда давили на него. Я думаю, переломом стал турнир «Золотые перчатки». «Золотые перчатки»? Да, я помню, помню. Аллен занимался боксом. Занимался, потому что отец заставлял его. Каждый день после уроков он шел в подвал и тренировался до ужина. Ему пришлось участвовать в первенстве штата. Он возненавидел бокс. Просто возненавидел. И отказался ехать на национальный чемпионат. С тех пор он и его отец не разговаривают. Ох, я, должно быть, все перепутал. Должно быть. И он всегда говорил, что его мать неврастенничка. Почти не встает с постели. Простите, вас не интересовали родители Аллена? Вы не хотели с ними встретиться? Нет, если Аллен говорит правду. Об этом-то я уверена. Поверьте мне, дорогой, у окружающих меня людей достаточно трудные характеры. Так что мне не хочется обременять себя и родственниками мужа еще. Да, я понимаю, понимаю. При появлении интересного представительного мужчины лет 50 с небольшим, одетого в легкие белые брюки и синий блейзер, павильон оживился. Ему махали руками. Мужчины, сидевшие за ближайшими к двери столиками, вставали. Женщины лучезарно улыбались. Старший официант, радостно кивая, затрусил навстречу. «Это мой отец», — прокомментировала Джоан. «Да-да», — кивнул Флетч, я его узнал. «Не огорчайтесь, если он не вспомнит вас». «А почему он должен меня помнить?» «Потому что ты красавец, я вся горю. Тебе действительно нужно уезжать сегодня?» «Я должен вернуться вечером». «Но завтра воскресенье». Послушайте, у вас с Алином должно быть какое-нибудь местечко, куда вы можете поехать и остаться вдвоем. Только вы и больше никого. Ранчо. Что-что? Алан покупает ранчо в Неваде для нас. Отлично. Что тут отлично? Это ужасно. Кому нужно ранчо в Неваде? Таких не так мало. Ребенком я провела лето на ранчо. Жара, пыль, грязь, скука. Невероятная скука. Все мужчины, словно сухие крендельки, посыпанные солью. А как они говорят? Каждое слово тянется, как резинка. А конец предложения ясен уже с самого начала. И речь заходит только о четвероногих. Нет, нет. Любоваться коровами — это не для меня. Тогда зачем вам ранчо? Алан хочет его купить. Я там еще не была. Алан настаивает, чтобы мы полетели туда на следующий уикенд. На следующий уикенд? Можешь представить, с каким ужасом я жду этого дня? Но там вам удастся побыть вдвоем. Черт из два. За домом есть взлетная полоса, это мне уже известно. Так что Алан вновь будет улетать по важным делам. А мне придется глядеть на коров в обществе просоленных сухарей в джинсах. Ну, так откажитесь. Отговорите Алана от покупки. Через неделю он должен внести задаток. Наличный. Наличный? Да. Ну, разве это не безумие наличные? Он сказал, что люди там признают только те деньги, за которые могут подержаться руками. Если он привезет наличные в бумажном пакете или чемодане и вывалит их на стол, то сможет выгадать какие-то проценты. Но они не могут быть такими дикарями. Ну, это же не Вада, дорогой. Откуда нам знать, что может понравиться сухарю в джинсах, думающему лишь о коровах? О, папа! Флетч встал. Это старый друг Алана. Они вместе служили в авиации. Джон Геминоролески, продолжил Флетч, пожимая руку отцу Джоан. Рад познакомиться с вами, мистер Геминоролески. Улыбнулся Джон Коллинз. Оставайтесь с нами на ленч. Глава 13. Флетч принес стул от соседнего столика. Джон Коллинз сел лицом к дочери. В час дня на кортах не было ни души. Игроки перекочевали в павильон. Джон убрала фотоаппарат. Джон торгует мебелью, папа. Он из Гранд Рапидс, что в Мичигане. Из Батте, Монтана, поправил ее Флетч. О, Флетч выбрал верный путь. Мало того, что никто не мог запомнить его фамилию, ни отца, ни дочь не интересовали ни торговля мебелью, ни городок Батте в штате Монтана. Он мог не сомневаться, что к завтрашнему дню о его существовании забудут раз и навсегда. «Мартини, да Ленче?» — укоризненно спросил Джон Коллинз. «Я собиралась поспать днем», — ответила Джоан, глядя на Флетча. «Ну, хорошо хоть, что Джон пьет апельсиновый сок. Он с водкой. Понятно. От большого количества этой смеси утром болит голова». Джон Коллинз широко улыбнулся. «Вы играете в теннис, Джон?» «Очень плохо, сэр. Теннис — прекрасная игра. Но у меня так мало свободного времени. Вы должны находить время, чтобы наслаждаться жизнью и заботиться о своем здоровье. Это лучший способ успеть все сделать. Да, сэр. Разумеется, при этом неплохо иметь весьма способного зятя, который продолжает твое дело. Иногда у меня возникает чувство вины из-за того, что я играю. Алан работает. А откуда вы знаете Алана? Мы вместе служили в авиации в Техасе. Джон сказал, что Алан однажды спикировал на дом в Сан-Антонио. Он говорил тебе об этом, папа? Естественно, нет. Мы тогда были лейтенантами, вернул Флетч. Его сурово наказали. Полагаю, мне следовало умолчать об этом. Наоборот, возразил Джон Коллинз. Нам давно пора узнать о проступках Алана. Теперь мы прижмем его к стенке. Может, он натворил что-нибудь еще? Нет, сэр. На этот уикенд он отправился в Айдахо. Испытывает чей-то экспериментальный самолет. А вы все еще летаете? Вот только с билетом в кармане. Молодец. О, как я хочу, чтобы Алан прекратил эти полеты. Он играет слишком важную роль в жизни многих людей, чтобы идти на такой риск. Вы были с ним за океаном? Нет, меня послали на Алеутские острова. О, Флетч улыбнулся, плевать они хотели и на Алеуты. Без всякого заказа Джону Коллинзу принесли сэндвич с запеченным сыром и бутылку эля. «Что вы будете есть?» — спросил он. «Сэндвич с цыпленком», — ответила Джоан. «И майонезом, а мне с сыром», — добавил Флетч и бутылку пива. «Вы приняли правильное решение, порвав с авиацией», — заметил Джон Коллинз. Флетч рассмеялся. «Мне нравится продавать мебель». «Дело в том, что Алану необходима молодежь», — продолжил старший Коллинз. «Друзья. Ну, а его окружают одни старики, начавшие работать еще со мной. Я все время твержу ему, что пора отправить их на пенсию, но он не слушает. Лучше, говорит, их брюзжание, чем новички, которые придутся не ко двору». «Папа, он ничего такого не говорил?» «Ну, сказал бы, будь у него чувство юмора». «Он отлично понимает юмор». Джоан бросилась защищать мужа. «Он хоть раз рассмешил тебя?» Настаивал на своем Джон Коллинз. «Когда это было?» «На днях он говорил с Джулией. Не помню о чем. Кажется, насчет того, что пора спать». «Буян», вздохнул Коллинз. «Мой зять Буян. У него было чувство юмора, когда вы служили в Техасе?» «Ну, Алан оставался серьезным при любых обстоятельствах», — ответил Флетчер. «А я тревожусь за людей, лишенных чувства юмора. Вот и ваш Ленч. Они все воспринимают на полном серьезе. Все они склонны к самоубийству. Если сигареты...» Джон Коллинз наклонился к Флетчу. «Сигареты. Алан всегда боялся заболеть раком». «Алан никогда не говорил мне об этом», — добавила Джоан. «Должно быть, он сжился с этим или преодолел страх. Все должны бояться рака». «У него болен кто-нибудь из родственников? Хотя откуда нам знать? Мы никогда не встречались с его семьей. Надо бы выяснить, живы ли они». «А он не говорит о них?» — пояснила Джоан. «Мне кажется, он даже не переписывается с ними». «Я его не виню», — продолжил Джон Коллинз. «Только мерзавец может заставлять сына заниматься боксом. Глупейший вид спорта. Алан мог бы стать выдающимся теннисистом, если бы начал играть с молоду. А ему пришлось тратить время черт знает на что. Я считаю, что принуждать сына к боксу может лишь тот отец, который хочет видеть его в гробу. Ты сегодня в блестящей форме, папа. Один афоризм лучше другого. Почему бы и нет? Такая приятная компания. Его отец так и не понял, что Алан очень умен. Просто чудо, что ему не вышибли мозги. Перед твоим приходом, папа, мы говорили о ранчо, которое Алан покупает в Неваде. Понимаю, понимаю. Хорошая идея. Наоборот, отвратительная. Наша семья слишком мало вкладывала в недвижимость. Ну что у нас есть? Городские дома, зато местечко в Аспене. Нам и раньше следовало покупать землю. Но никто не хотел этим заниматься. Я рад, что Алан переступил эту черту. Меня тошнит от одной мысли о ранчо. Ты же не должна там жить. Ну, судя по словам Алана, этот миллион акров в Неваде станет нашим духовным прибежищем. Тебе, конечно, придется съездить туда разок-другой, пока Алан будет приводить в порядок дела. Вам это пойдет на пользу. И Джулии тоже. Тебе должно быть надоело, что твоя мать и я вечно сидим у вас на шее. Она плохо себя чувствует. Я помню день, когда твоя мать первый раз выпила мартини до ленча. Очень хорошо помню. Джин способствует депрессии, моя девочка. Бог мой, можете сидеть у нас на шее. Раньше меня это не тяготило. Джим Свартаут оказался полезным человеком. Кто-кто? Джим Свартаут из Свартаут Невада Реалти. Крупнейшая фирма в Неваде. Я порекомендовал Аллану обратиться к нему, когда тот завел разговор о ранчо. Насколько я понимаю, Алан ведет переговоры именно с ним. Да, он нам очень помог. Именно он нашел для Алана это ранчо. Мы собираемся туда на следующий уикенд. Повезем задаток наличными. Веселее, старушка, веселее. Алан абсолютно прав, вкладывая деньги в ранчо. Абсолютно прав. Джон Коллинз допил эль. А теперь поглядим, сможем ли мы выманить юного Джона на корт. О, нет, сэр. Но премного вам благодарен. Видите ли, времени у меня в обрез. Я должен успеть на самолет. О, в голосе Коллинза слышалось искреннее огорчение. Очень жаль, очень. У вас изумительный клуб. Со слов Джоан, я знаю, как много вы для него делаете. О, она могла бы не напоминать об этом. Я действительно уделяю клубу много внимания. Молодежь должна иметь место для развлечений и занятий спортом. Особенно теперь, когда молодые люди не могут появляться на пляже. Да, да, наркотики, черт бы их побрал. Везде наркотики, на всем берегу сильные наркотики. Героин, опиум. Не говоря уже о таблетках и амфетаминах. В наши дни отправить подростка на пляж все равно, что послать его в ад. Взрослые продают наркотики детям. Добавила Джоан. Буквально навязывают их. Вы можете представить что-нибудь более отвратительное? Это же безумие. Заставлять детей принимать наркотики. Я несколько раз говорил с начальником полиции Каммингсом, продолжил Джон Коллинз, настоятельно требуя, чтобы он прекратил это безобразие. Я даже предложил заплатить специально нанятым детективам, чтобы они выяснили, откуда на пляже наркотики и кто их туда доставляет. Он говорит мне, что принимает все меры. У него на пляже есть осведомитель, но дело затрудняется из-за того, что люди на берегу приходят и уходят, постоянно меняются, прикрываются вымышленными фамилиями, и контролировать положение чрезвычайно трудно. Не за что зацепиться. Он полагает, что детективы ничем не помогут. Я не знала о твоем предложении, папа. Это ты хорошо придумал. Покончить с наркотиками — насущная необходимость. При таком росте краж, взломов, ограблений нельзя сидеть сложа руки. Так мы докатимся и до убийств. Но больше всего меня волнуют эти молодые люди, обрекающие себя на медленную смерть. Это же ужасно. И они не знают ничего другого. Жизнь у них кромешный ад. Я полностью с вами согласен, сэр, вставил Флетч. Наш достопочтенный начальник полиции в скорости уходит на покой. А в предпенсионном возрасте люди не отличаются высокой активностью. Поэтому я отвержу Аллану. Гони этих старых пердунов. Дай им их деньги, и пусть катятся на все четыре стороны. Компании они уже ничего не дают. Вот и Каминс больше думает о пенсии, охрана правопорядка его не занимает. Может, от него пора избавляться? После его ухода нам удастся совладать с этим бедствием. Кто знает, сэр. Может, с ними справиться и без полиции, заметил Флетч. Хотелось бы в это верить, кивнул Джон Коллинз. Но кто за это возьмется? Да, улыбнулся Флетч. У вас великолепный клуб, великолепный. По крайней мере, наркотиков здесь нет, за исключением мартини, что некоторые идиоты заказывают до ленча. Глава 14. Следующий час Флетч провел в темноте и прохладе игровой комнаты клуба. Никто не играл ни на бильярде, ни в пинг-понг, не смотрел телевизор. Первым делом он позвонил Марвину Стенвику в Монхиген, штат Пенсильвания. «Мистер Стенвик?» «Да. Это Сидней Джеймс из Кейзвелл Insurers of California. О, как поживаешь, мой мальчик? Что ты надумал насчет бронзовой звезды?» «Я еще не решил, сэр. Сомневаюсь, что тебе могут предложить еще одну». «Я не ожидал, что мне предложат и эту». «Я советую тебе получить ее. Кто знает, что нас ждет впереди. Может, у тебя будет сын, который спросит тебя о ней, или внук? Я в этом не уверен. В наши дни женщины не хотят рожать детей». «Да, тут ты совершенно прав. Сам жду не дождусь, когда же Аллан и его жена подарят мне внука или внучку». «Что-что?» «Мне кажется, им пора, не правда ли? Сколько они женаты? 6, а то и 7. А у них нет детей?» «Разумеется, нет. Иначе мы побывали бы в Калифорнии. Мы бы не упустили случая повидать ребенка Алана». «Да, понятно, понятно. Ну, мистер Джеймс, полагаю, вы позвонили, чтобы узнать, как наше самочувствие. Миссис Стэнвик, я вполне здоровый. Как раз вот думаем о ленче. Рад это слышать, сэр». «Ну, ты, должно быть, очень честолюбив, раз работаешь по субботам. Мне самому надо возвращаться в магазин после ленча. Но я-то думал, что кроме меня по субботам все отдыхают. Правда, тебе-то, возможно, приходится работать по субботам лишь потому, что в будние дни ты слишком много времени проводишь на телефоне. Мы стараемся подсчитать, сколько времени проводит на воздухе ваш сын. О, слишком много. Вы говорили, что он бывает у вас раз в 6 недель? Да, примерно так. И он прилетает надолго? Ну, на ночь или две. Он останавливается у вас дома? Нет. Он и второй пилот останавливаются в гостинице «Нонхиген Инн». У них там номер. А он такой же, как ты. Если он не будет сидеть на телефоне 45 минут из каждого часа, то жизнь, по его мнению, замрет на месте. Ему необходим гостиничный коммутатор. Сколько же времени он проводит у вас? Я не очень понимаю, к чему эти вопросы. Но человек, награжденный бронзовой звездой, должен знать, что он делает. Обычно они приходят на завтрак. Ага, на завтрак. Они? Ну, Аллан и второй пилот. Баки, который любит пирожки моей жены. Я раньше не представлял, как много пирожков может съесть один человек. Аллан прилетает с одним и тем же вторым пилотом? Нет, пару раз с ним были другие люди. Но я не запомнил их фамилии. Обычно это Баки. Бывало, Аллан приходил позже к ужину, но не всегда. Когда он здесь, мы видим его мало, но, должно быть, в родном городе он отдыхает душой. Да, конечно. И как долго это продолжается? Что? Его регулярные визиты? С тех пор, как он стал шишкой в этой авиационной компании. Наверное, теперь у него много дел на востоке страны. Последние 6 или 7 лет? Я бы сказал, 4 года. После свадьбы мы почти не видели Алана. Что, впрочем, неудивительно. А почему вы сказали, что он летает слишком много? Ну, полеты опасны, сынок. Особенно на частных самолетах. Что-нибудь может сломаться? Вы хотите сказать, он может разбиться? Он может погибнуть. Самолет не резиновый мячик, который отскакивает от земли. Он уже побывал в катастрофе, даже в 2 за океаном. Да, я знаю. Но вы же не возражали против его занятий боксом, когда он был подростком? Кто это сказал? Вы были против? Чего мы только не делали, чтобы заставить его прекратить занятия боксом. Каждый день он спускался в подвал и работал с грушей, и так до ужина. Одно время он выходил на ринг 2 раза в неделю. Ну, какая голова это выдержит? Я уж думал, что мозги полезут у него из ушей. Во всяком случае, кровь из носу текла у него каждый день. Почему вы не запретили ему заниматься боксом? Если у тебя будет сын, ты узнаешь, что в 14 или 15 лет от него не добьешься полного послушания. Чем чаще ты требуешь от него, чтоб не бился головой об стену, тем сильнее он будет в нее лупить. Он никогда не поверит, что мозги пригодятся ему для чего-нибудь еще. Тогда почему он не участвовал в национальном первенстве? А ты не можешь найти ответы? Нет, сэр. Девушки, сынок, девушки. Сколько бы 15-летние подростки не боксировали в подвалах, рано или поздно они замечают девушек. И тогда боксерские перчатки вешаются на гвоздь, а из кармана достается расческа. Должен признать, нам потребовалось немало времени, чтобы это понять. Конечно, он хотел поехать на чемпионаты. Специалисты оценивали его шансы очень высоко. Но внезапно перед самым отъездом дом перестал дрожать. Глухие удары в подвале прекратились. Мы думали, он заболел. Вечер, когда он сказал, что не будет участвовать в чемпионате, стал самым счастливым в нашей жизни. Груши так и висят в подвале. Больше он к ним не подходил. Раньше-то им крепко доставалось, так что они нуждаются в отдыхе. А потом, естественно, Алан увлекся самолетами. Сыновья никогда не думают о нервах родителей. Я уверен, что это можно сказать и о тебе, мистер Джеймс. Наверное, да. Может, это и хорошо, что у вашего сына и его жены нет детей. О, нет, нет. Воспитывать детей, конечно, сложнее, чем есть рождественскую индейку. Но без этого не обойтись. Ну, не буду больше вас задерживать, мистер Стэнвик. Благодарю за помощь. Послушай, сынок, да-да. Я обрадовался твоему звонку, потому что не знал, где тебя найти. Я все думал о твоей бронзовой звезде. Я хотел бы заключить с тобой договор. Оу. Ну, ты должен получить награду. И вот что я об этом думаю. Ты получишь бронзовую звезду и пришлешь ее нам. Мы сохраним ее для тебя. А потом, когда ты захочешь, вернем назад, чтобы ты мог показать ее своему сыну. Спасибо, мистер Стэнвик. Так что ты скажешь? Если с нами что-то случится, мы позаботимся о том, чтобы бронзовая звезда никуда не пропала. Мы будем хранить ее в банке вместе с туфлями моей жены. Даже не знаю, что и сказать. Жизнь — долгая штука, сынок. И наши суждения со временем меняются. Пошли нам свою бронзовую звезду. Мы сбережем ее. Вы хороший человек, мистер Стэнвик. Позвольте мне подумать о вашем предложении. Ну, конечно, конечно. Мне кажется, теперь тебе будет легче принять решение. Спасибо. Большое вам спасибо. Звони в любое время, сынок. Вчера я подкупил акции телефонной компании. Нонхиген Инн. Добрый день. Добрый день. Это мистер Алан Стэнвик. Здравствуйте, мистер Стэнвик. Рад слышать ваш голос, сэр. Две девочки-подростка заглянули в игровую комнату. Очевидно, они искали не Флетча, потому что дверь снова закрылась. Я звоню сам, потому что сегодня суббота. А я решил, что, возможно, приезжу на следующий уикенд. О, вас это удивляет? Извините, сэр, но обычно мы принимаем вас раз в полтора месяца. А вы приезжали две недели назад. Я еще могу передумать. Как вам будет угодно, сэр. Номер всегда в вашем распоряжении. Благодарю вас. До свидания, мистер Стэнвик. Свартаут? Невада Риэлти Компани. Джима Свартаута, пожалуйста. Извините, сэр, но мистер Свартаут уехал с клиентом. Когда он вернется? Сегодня суббота, сэр, и понятно. Если вы оставите ваш номер, он позвонит. Нет, благодарю. Он будет в понедельник? Да, сэр, я позвоню ему сам. Глава 15. Все еще в белых шортах и тенниске Флетч медленно ехал по Визард Роуд. По телефонному справочнику он узнал нужный ему номер 12-355. Красивый, построенный в испанском стиле дом, возвышался посреди зеленого лужка. На подъездной дорожке стоял голубой кадиллак. Флетч оставил машину на улице. Заметив поднимающийся дымок, он сразу направился во двор. За оградой бассейна толстый лысеющий мужчина в цветастых шортах смотрел на разожженный мангал. Позади него, на каменной глыбе, стоял большой бокал джина с тоником. «Берт?» — мужчина обернулся, готовый приветствовать доброго приятеля. Но при виде совершенно незнакомого человека улыбка сползла с его лица. «Джон Залумаринеро», — представился Флетч. «О, конечно, конечно. Берт Эберхард протянул руку. «Я приехал в город на один день. Джон Коллинс и отец пригласили меня на ленч в Рэкетс Клаб. Я спрашивал о вас. Джон сказала, что вы живете на побережье, и я могу заехать к вам по дороге в отель. О, я не видел вас со дня свадьбы, Джон. Вы были шафером». «Джон! О, Берт Эберхард словно прозрел». Они вновь обменялись рукопожатием. «Клянусь Богом, как я рад тебя видеть. Где ты скрывался?» «Продавал мебель в Монтане». «Потрясающе! Ты так молодо выглядишь!» «Так ты говоришь, старик Коллинз угостил тебя ленчем?» «Сандвичем с сыром. О, Боже! Джон Коллинз и его сырные сандвичи. Он чуть ли не миллиардер, а угощает тебя сыром. Что бы он ел, если бы был беден?» «Я знаю, что ты имеешь в виду. Я сыт по горло его сандвичами. По меньшей мере, он мог бы купить тебе бифштекс с его-то деньгами. Но он боится пополнять даже на фунт. Как будто это кого-то волнует. Все слишком заняты, взвешивая кошелек Джона, чтобы заметить, как выглядит он сам. Ну, у вас-то очень представительный вид. Вот мне и надо похудеть. Что тебе налить? Джин с тоником? Да, с удовольствием. У меня все под рукой». Он подошел к стене дома, где в тени стоял бар. «Мое правило — не уходить от бутылки дальше, чем на 10 шагов. Поэтому он так и располнел», — подумал Флетч. «Мы неплохо повеселились на той свадьбе», — заметил он. «Но вы, должно быть, не помните?» «Да, я навязался на чертиков. Все вылетело из головы. Мне казалось, что женюсь я. Повтори, пожалуйста, свою фамилию. Залумаринеро. Да-да, ну как же, ирландец, вернее, валиец. А теперь я вспомнил. Мы действительно тогда развлекались. Отличная была свадьба. Как же я мог тебя забыть? Ты же спустился в бассейн в шляпе на голове. Неужели? Ну, конечно. Вошел прямо в воду и продолжал идти, как ни в чем не бывало. Я что-то не помню. Ну, в тот день перебрал не я один. Ну, за твое здоровье. О, Господи, какая жара. Не понимаю, почему люди живут в этом климате. Мы стремимся в Калифорнию из-за прекрасной погоды, а потом до конца дней сидим в обнимку с кондиционером. Подходи к мангалу. У нас сегодня гости. Флетч сел под солнцезащитным зонтиком, а Берт занялся мангалом. Чтобы приготовить хороший бифштекс, надо заранее разжечь мангал. За 2 или 3 часа наши предки, как тебе известно, поддерживали огонь постоянно. Конечно, им не приходилось столько платить за древесный уголь. Короче, для того, чтобы что-то поджарить, им требовалось лишь подойти к очагу. Мы же каждый раз разжигаем огонь заново. Боже, как я рад, что ты заглянул ко мне, Джон. Оставайся на ужин. Большое спасибо, но я не могу. Напрасно. Тот, кто провел ленч с Джоном Коллинзом, достоин мясного ужина и орденской ленты. Мой самолет вылетает через 2 часа. Ну, тогда тебе надо выпить. Самолет можно садиться только пьяным. Тогда остается шанс спастись, если он упадет. А как он? Блестяще. Выглядит, как ты, не унций жира, в прекрасной форме. Я устаю от одного взгляда на него. Помнится, на свадьбе вы говорили, что дружите с Аланом еще со школы? Да, мы вместе учились в Колгейте. С тех пор я паразитирую на нем, не понял. Ну, почти с тех пор. Не считая нескольких лет до его свадьбы. Тогда мне приходилось зарабатывать на жизнь. Хочешь еще выпить? Я держу все страховки Алана. Его жизнь, дом, машины, яхта, Коллинз Компани. Поэтому я никогда не спорю с Джоном Коллинзом, несмотря на его сырные сандвичи. В конце концов, от него зависит моя будущая выпивка. Джоан говорила, что Алан застрахован на 3 миллиона. Можешь ей верить. Это правда, абсолютная правда. Мертвым этот парень стоит куда больше, чем живым. Но не для меня. Каждый вечер я молюсь за него. Если он умрет, я последую следом за ним. Иначе мне вновь придется идти работать. О, Боже. Об этом даже страшно подумать. Какой-нибудь паршивый механик забывает подтянуть гайку в этом паршивом самолете в Айдахо, и моя жизнь кончена. Я ненавижу, просто ненавижу самолеты. В этом я похож на мать Алана. Он летает, а я волнуюсь. Возможно, я умру от волнения, а он прокрутит мертвую петлю над моей могилой. Значит, вы познакомились во время учебы? Какой он был красавец! В общежитии нас поселили в одну комнату. Раньше он участвовал в турнире «Золотые перчатки», такой серьезный парень. Но у меня только работа, работа, работа. Я хотел войти в студенческое братство, а он нет, нет. То есть ему было все равно. Чуть ли не каждый уикенд он ездил домой. С богом забытый городишко Нонхиген, ну что в Пенсильвании. Какая же там скука, о, какая скука. Один раз я поехал с ним. В субботу вечером мы нашли только одно развлечение. Наблюдать за автобусной остановкой. О, Боже, сказал я Алану, ты слишком серьезен. Колледж — это не только учеба. Я хотел, чтобы мы вместе подали заявление о приеме в студенческое братство. Я думал, что мои шансы при этом возрастут. Они отвергли меня, но пригласили его. А он не писал никакого заявления. Для меня это был жестокий удар. Мне казалось, что я никогда не оправдываюсь от него. Как могли эти 17-18-летние сопляки решать, кто им подходит, а кто нет, если они знали человека лишь несколько месяцев? Почему они отказали мне? За столь короткий срок эти мерзавцы пришли к выводу, что Алан золото, а я дерьмо. И Алан даже не оставался в кампусе на уикенды. Я жаждал стать членом студенческого братства, а студенческое братство жаждало Алана, Господи, я даже плакал. Алан согласился при условии, что они возьмут и меня, его соседа по комнате, Боже. Я никогда этого не забуду. Он просто облагодетельствовал меня. Представляешь, какая была у него сила воли? Членство в братстве значило очень многое. А он хладнокровно торговался с этими обезьянами. Я думал, у него ничего не выйдет, но он своего добился. Они приняли нас обоих. А потом он не ударил для братства пальцем об палец. Лишь позволял им гордиться тем, что состоит в нем. И по-прежнему уезжал домой на уикенды. Я же участвовал во всех начинаниях. Господи, как мне было хорошо. Да, незабываемое время. Я что-то не понимаю. А чем же Алан Стэнвик выделялся среди остальных? Чем он выделялся? Да ему только 33. А он руководит одной из крупнейших корпораций страны, да? Да. Ну, я знаю, знаю, что ты хочешь сказать, что он, мол, женился на Collins Aviation. Но он, к тому же, чертовски умен и работал как проклятый. Я горжусь тем, что живу за его счет. Извините, но поверь мне, Коллинзы нуждаются в нем больше, чем он в них. Я думаю, случись Джону Коллинзу выбирать между Алланом и Джоан, он оставил бы Аллана, а собственную дочь бросил бы на съедение волкам. Сегодня Аллан возглавлял бы Collins Aviation, независимо от того, был бы он мужем Джоан или нет. Вы так считаете? Да. Можете не сомневаться. Вы не знаете, какой это способный человек. Корпорации должны драться за него, как дрались студенческие братства. О, у этого парня есть все. Ну, вы прям-таки идолопоклонник. Совершенно верно. И мой идол, Аллан Стэнвик. Вы его часто видите? Ну, по правде сказать, нет. У нас разные интересы. Он летает, играет в теннис, сквош, плавает на яхте. Я же люблю выпить. Он много работает и вообще очень серьезен. Он не способен сесть, налить джина с тоником, поболтать о том, о сём, как делаем мы. Мы вот просто разговариваем, коротаем время, а он же старается использовать каждую секунду. И потом Джоан недолюбливает мою жену. Да и я, соответственно, тоже не подарок. Боже, ты не знаком с моей женой. При удаче ты с ней так и не встретишься. Если ты убежишь с ней, я тебя отблагодарю. Получается, Берт, что вы не знаете, чем занимается и о чем думает Аллан в эти дни? Я не знал этого и раньше. Как, впрочем, и остальные. Аллан никогда не раскрывал своих карт. Он может умирать от рака, но никому ничего не скажет. Странно, что вы заговорили о раке. Он не скажет даже лучшему другу, что у него горят штаны. Заленчим мне показалось, что Джоан чем-то подавлена. Послушай, Джоан, я не ошибусь, если скажу, что ты друг Джоан, а я Аллана. Так ведь? Так, кивнул Флетч. Поэтому ты воспринимаешь происходящее с ее точки зрения, а я с его. Да, совершенно верно. Аллан женился не только на девушке своей мечты. Он женился на корпорации, деловом предприятии, на вездесущем тесте, совете директоров, прислуге, Рэкетс Клаб, еще бог знает на чем. Если обычная жена якоть, то этот якоть приковал себя к целому континенту. Джон Заленчим упомянула о ранчо в Неваде. Да, Аллан говорил мне об этом. После подписания сделки я займусь страховкой через пару недель. Коров там на 15 миллионов долларов. О, вам повезло. Все эти годы я тревожился об Аллане, а теперь должен волноваться из-за коров. Но, слава богу, коровы хоть не летают. Страхование ранчо вам будет вновь. Аллан позаботился обо мне. Через 2 недели я должен связаться с одним маклером. Забыл, как его зовут. Фамилия где-то записал. Джим Свартелд. А, именно он. А ты его знаешь? Конечно, отличный мужик. Надеюсь, в страховании коров он разбирается лучше меня. Мне наверняка понадобится помощь. На ранчо они смогут побывать вместе. Джоан и Аллан. Нет, нет. Тут те же деловые интересы. Покупка ранчо — ее идея. Неужели? Да. Аллану оно ни к чему. Он понимает в коровах меньше меня. А по мне корова — большой сундук с 4 ногами по углам, из которого капает молоко. Он туда не рвется. Ранчо Коста Мачо. Я думал, это он предложил купить ранчо. Нет. Тогда почему Джоан так подавлена? Что ты имеешь в виду? Ну, может, мне показалось. но создается впечатление, что ей очень невесело. Она еще хуже Алана. Все на полном серьезе. Разве ты этого не замечал? Улыбку из них надо вытаскивать клещами. Словно они считают, что улыбка стоит денег. Я, правда, не видел их дочку, Джулию. Маленькая мерзавка. Что-что? Маленькая мерзавка? Жаль, что у нее нет сестры. Тогда бы я мог взять одну из них за ноги и отколотить ей другую. Хочешь еще выпить? Спасибо, Барт. О, мне пора на самолет. Улетаешь сегодня, да? Заскочу в отель, переоденусь и в аэропорт. Лучше бы ты остался и познакомился с моей женой. Может, тебе захочется увезти ее с собой? С вами приятно поболтать, Барт. Боже, как она отвратительна, как она отвратительна. Не пропадай, Джон, не пропадай. Как только появишься в городе, сразу заскакивай ко мне. Обязательно, Барт, обязательно. Глава 16. Фараоны! Фараоны! Фараоны! Два бокала апельсинового сока с водкой, сэндвич с сыром, три джина с тоником, и Флетчу не хотелось вставать. Солнце уже скатывалось за горизонт, но песок еще не остыл и согревал кожу накопленным за день теплом. Флетч заснул. Сандо потряс его за плечо. «Фараоны! Спрячь все, что у тебя есть. Облава!» Тьма. Двойные зажженные фары патрульных машин за парапетом набережной. Тишина. Тени с дубинками, спускающиеся на пляж. Люди на берегу, поспешно расползающиеся во все стороны. Некоторые заходили в океан, другие шли по кромке воды, чернеющими в лунном свете силуэтами. Лисицы забрались на птичий двор. Толстяк Сэм вышел из лачуги и сел на песок, скрестив под собой ноги. Гамми Монтгомери приподнялся на локтях. Флетч остался лежать. Вобби он не видел. Полицейские обошли Флетча справа и слева. Их было семеро. В защитных масках с опущенными прозрачными щитками, закрывающими лицо. Впереди выступал Каммингс, высокий, широкоплечий начальник полиции. Они окружили Монтгомери. Каммингс уперся дубинкой в живот подростка. «О, Господи, почему я? Почему всегда я?» «Твой папуля беспокоится о тебе. Скажите ему, что он катился ко всем чертям. Пошли. Пошли, Гами. Пошли, Каминс», — навалился на дубинку. «Я ничего не сделал. У меня нет наркотиков». Дубинка провалилась чуть ли не до позвоночника. «Это насилие!» Гами попытался сбить дубинку рукой, но ничего не добился. «Насилие? Ну, громкое слово. Для 18-летнего. Мне 17. Оставьте меня в покое». Другой полицейский, крепенький толстячок, внезапно наклонился над Гами и двинул ему в ухо. Тот вскочил, чтобы избежать второго удара. Флетч после короткого раздумья подошел к неуспевшему выпрямиться толстяку и толкнул его взад. Голова толстяка воткнулась в песок там, где только что лежал Гамми. Третий полицейский поднял дубинку, Флетч изо всей силы ударил его в живот. Четвертый здоровенный детина сбросил каску и двинулся на Флетча. Тот успел ударить его дважды в глаза и в челюсть. Затем что-то треснуло, вспыхнула яркая звезда, и Флетч почувствовал, как подогнулись его колени. «Дерьмо!» — успел пробормотать он. Его голова лежала на животе Будды. В небе сияли настоящие звезды. Господи! На пляже царила тишина. «Голова болит?» — спросила Бодди. «Господи!» — повторил Флетч. «Ко мне прибежал Сандо. Я решила, что тебя убили». «Ой-ой-ой! Голова просто раскалывается». «Он сказал, что ты убил полицейского». «Двух, трех. А почему я все еще на пляже?» «А ты думал, что окажешься в космосе?» «Нет, в тюрьме». «С тобой все в порядке? Они ушли». «А почему они не арестовали меня?» «Я рада, что они оставили тебя здесь». «Я ожидал, что меня заберут. Я ударил трех полицейских. Они могли изгнать тебя в камере». Появился Сандо. Он жевал запеченную в тесте котлету. «Эй, парень, ну как ты?» «Что случилось?» — спросил Флетч. «Они опять забрали Гамми». «Только его?» «Да». «А почему они не забрали меня?» «Не хотели. Пара этих горилл потащила тебя за ноги». «А потом?» «Ну, шеф велел им бросить тебя. Наверное, боялся, как бы они не перетрудились, затаскивая тебя на набережную». «Господи! Они не арестовали меня. Давно они ушли?» «Не знаю. Ну, полчаса, час». «Чем мне тебе помочь?» — спросила Будди. «Пойдем домой». «Ты иди. Иди. Я не могу пошевелиться». «Давай я отведу тебя», — предложил Сандо. «Нет, нет. Я хочу остаться здесь». «Сегодня суббота», — напомнила Бобби. «Мне надо работать». Она была в белых шортах, белой блузке и сандалиях. «Иди, иди, работай», — ответил Флетч. «Я оклемаюсь». «Ты уверен? Ты же понимаешь, сегодня суббота». «Не беспокойся обо мне, не беспокойся. Сегодня будет долгая ночь», — заметил Сандо. «У Тосты Касема ничего нет». Гримаса боли перекосила лицо Бобби. Пагубное пристрастие давало о себе знать. «Это точно?» — спросил Флетч. «У него нет даже аспирина». «Ох, выдохнул Флетч. «Я все равно обработаю пару клиентов». Голос Бобби дрожал. «Сегодня суббота, а после нее обязательно наступит завтра». «Да-да», кивнул Сандо. «Завтра. Завтра воскресенье». Бобби ушла. Сандо молча посидел около Флетча, затем ушел и он. Из песка Флетч соорудил себе подголовник. Он лежал между стеной набережной и лачугой Толстика Сэма. В небе висела половинка луны. Никто не мог войти или выйти из лачуги незамеченным. Мозг Флетча, казалось, отделился от черепа. Каждое движение и даже мысль вызывали боль. В волосах запеклась кровь. Она смешалась с песчинками. За ночь кровь, песок и волосы превратились в единое целое. 2,5 часа спустя Флетч осторожно встал, отошел на 30 шагов, опустился на колени. Его вырвало. Затем он вернулся к песчаному ложу. В лачуге толстяка Сэма было темно. Кто-то шел вдоль набережной. «Приди», — позвал Флетч. «Привет». Кризи подошел вплотную. «О, Боже, я готов повеситься». Кризи был в одних шортах, без рубашки, босой. Принести товар толстяку Сэм он не мог. Его руки дрожали, глаза беспокойно шныряли по сторонам. «Это правда. У толстяка Сэма ничего нет». «Да, да. Я видел Бобби», — она сказала. «О, Боже, Боже. Попробую разбудить его. Вдруг что-то осталось. Ну, придется. Другого выхода просто нет. Я должен обратиться к врачу». Под пристальным взглядом Флетча он доплелся до лачуги, наклонился и исчез в тени. Послышались голоса. Один пронзительный, отчаявшийся, другой успокаивающий, хладнокровный. Кризи вернулся. «О, Боже! Ничего, совсем ничего. Не знаю. Боже, Боже, что же делать? Что же делать?» По телу Кризи пробегала крупная дрожь. «Толстяк Сэм говорит, что тебе досталось от фараонов. И Бобби сказала то же самое. Да, меня стукнули по голове. А ты можешь двигаться?» «Не хочу. Вот проклятые фараоны». Кризи начал глубоко дышать. Может, он надеялся, что гипервентиляция легких поможет ему, позволит расслабиться. Живот втягивался, грудь раздувалась, как воздушный шар, затем опадала снова и снова. В лунном свете ярко блестели его глаза. «Извини, старик», — сказал Флетч. «У тебя ничего нет». «Нет, абсолютно. А у Бобби? Ну, ты же знаешь, у нее тоже нет». «Я знаю, знаю. Она ничего не оставляет. Использует сразу, всегда. Сразу и всегда». «А что сказал толстяк Сэм?» «Ничего не сказал. Ничего не сказал. Абсолютно ничего, когда принесут товар. Он сказал, что начнет продавать завтра утром». «А в какое время?» «Утром, в 10, в 11. «Ну, ты живешь», — заметил Флетч. «Да, да», — кивнул Кризи и двинулся вдоль набережной. Флетч и раньше били по голове. Приходилось ему проводить ночь на пляже. Самыми трудными были предрассветные часы. Флетч не спускал глаз с лачуги толстяка Сэма, не давая себе заснуть. Выпала роса. Джинсы и рубашка набухли влагой. Полило из носа. Флетч замерз. Дрожал от холода. Сон сняло как рукой. Он думал о Балане Стэнвике, ждущем смерти через несколько дней. Его жене, дочери, особняке. Флетч чувствовал, что еще не добрался до самой сути. Проверил не все, не до конца. Выяснил многое, но далеко не все. Флетч старался не строить догадок. Он перебирал лишь факты, не вызывавшие сомнений, которые он мог доверить диктофону. То, в чем он был уверен, вполне уверен. Думал он и о том, что еще требовало доказательств, и тут работы хватало. А источники информации? Он уже переговорил практически со всеми близкими к Стэнвику людьми. Он сосчитал оставшиеся дни. 1, 2, 3, 4. 4 полных дня. А ведь он должен еще поспать. Он обещал себе, что обязательно выспится когда-нибудь. Небо на горизонте порозовело. За всю ночь, если не считать кризи, никто не приближался к лачуге толстяка Сэма. Не выходил из нее и сам толстяк Сэм. 10:45. Флетч уже потел от жарких лучей. Пляж оживал. Те, кто спал на песке, поднимались. Некоторые уходили за дюны, исправить нужду. Никто не разговаривал. Они лишь обменивались взглядами, понимая без слов, что у толстяка Сэма ничего нет. Сам толстяк сидел у двери, наслаждаясь утренним солнцем. К нему никто не подходил. Для постороннего это были молчаливые молодые люди, разморенные жарой. Флетч видел страх, озабоченность, отчаяние, бесчисленное количество выкуренных сигарет, подавляемую дрожь рук. Он слышал это кричащее молчание. Некоторые из них ничего не принимали 2 или 3 дня. В половине 11 на пляже появился Гамми в джинсах и широкой гавайской рубахе на выпуск. Его узенькие плечи, казалось, сливались с шеей. Он сидел, не шевелясь, глядя прямо перед собой. Пришли Бобби, Кризи, Санто, Джули. Они сели неподалеку от Флетча, и никто не произнес ни слова. Толстяк Сэм скрылся в лачуге. «Господи!» — прошептал Санто. Люди потянулись к лачуге. Люди в шортах, джинсах, без рубашек. Магазин открылся. Они не несли с собой ничего, кроме денег. Первым Кризи, затем Бобби. Они стояли у двери, глядя себе под ноги, не разговаривая, стыдясь своего отчаяния. Джули, Бин Кросби, Гамми, Флорида, Окурок, Колдун. С ними стоял и Флетч. Люди входили и выходили из лачуги. Кто-то принес товар на все вкусы. Толстяк Сэм мог обслужить любого. Толпа редела. Получившие товар спешили утолить свою страсть. Ушел и Флетч. Бобби упорхнула еще раньше. Отойдя подальше от лачуги, Флетч бросился в океан. Холодная соленая вода помогла соединить голову в единое целое. Вымыть кровь и песок из волос ему не удалось. Вернувшись в каморку, Фридж услышал колокольный звон. В воскресный полдень жизнь била ключом. В полночь Фридж спал крепким сном. Проснувшись без четверти три поутру в понедельник, Фридж обнаружил, что рядом лежит Бобби. Он не слышал, как она пришла, как залезла в спальник. Ему потребовалось лишь мгновение, чтобы понять, что она мертва. Волосы на его голове зашевелились. Он выпрыгнул из спального мешка. В лунном свете Флетч опустился на колени, с трудом подавив крик ужаса. Глаза Бобби глубоко запали. Предплечье левой руки распухло. «Слишком большая доза», — догадался он. Когда занялась заря, в каморке не осталось следов пребывания Бобби. До 11 часов Флетч, глубоко задумавшись, сидел посреди комнаты. Глава 17. Добравшись до дому, Флетч провел под теплым душем 45 минут. По шоссе он ехал со скоростью катафалка. Бобби умерла. Он предал ее тело земле. Ему пришлось 5 раз намылить голову, чтобы вымыть всю кровь и песок. В конце концов, осталась лишь узкая царапина, болевшая от прикосновения пальцев. Усевшись на диван, Флетч съел 2 сэндвича, купленные в кафетерии, выпил бутылку молока. На кофейном столике перед ним стоял диктофон. На стене висела копия картины Уильяма Джеймса «Вишневый берег». Покончив с сэндвичами и молоком, Флетч прошел в спальню и лег на кровать. Напротив, на стене, висела фотография Фредерика Вейса, сделанная в 1968 году, и изображающая мальчика, шагающего по воздуху между крышами. Она называлась «Прыгающий мальчик». «Бобби, Бобби», — прошептал Флетч, снял телефонную трубку и набрал невадский номер. «Свартаут Невада Риэлти Компани». Тот же голос отвечал ему и в субботу. «Джима Свартаута, пожалуйста. Мне кажется, мистер Свартаут...» «О, он здесь, сэр. Одну минуту, пожалуйста». Флетч сел. Усилием воли он заставил себя забыть про Бобби. Голос его должен звучать легко и убедительно. «Джим Свартаут слушает. Привет, Джим. Это Билл Кармичелл». «Билл Кармичелл? Да-да. Я биржевой маклер воровской банды в Калифорнии, известный как Джон Коллинз и компания. Семья Джона Коллинза. А, понятно, понятно. Как идут дела, Билл?» «Мне кажется, мы встречались», — заметил Флетч. «Ну, если вам когда-нибудь попадался на пути лысый толстяк, не отрывающийся от бутылки, то мы, несомненно, встречались». «Малон говорит, что с вашей помощью сделка близится к завершению». «Какой Алан?» «Алан Стэнвик». «А кто он такой?» «Он женат на Джоан Коллинз». «А, зять Джона». «Да. Ну, в общем, Алан рассказал мне о покупке ранчо. Я подумал, а не последовать ли мне его примеру, и позвонил вам. Дела на бирже, видите ли, идут не совсем так, как хотелось бы. Ну, я его знать не знаю». «Кого?» «Вашего Алана, зятя Джона Коллинза». «Как вы его не знаете?» «Ну, не знаю. Он сказал, что покупает через меня раньше. Да, за 15 миллионов долларов. Нет, этого не было. Ну, черт. А я думал, что все уже решено. Может, он только думает о покупке. Пожалуй, я ему позвоню. Какой у него телефон? Он не мог вести переговоры через кого-то еще? Нет. Если бы у Невади продавалось ранчо за 15 миллионов, я бы наверняка знал об этом. Потрясающе. Ну, сейчас никто не продает такое ранчо. Это я могу гарантировать. Но есть, конечно, шанс, что это сделка между друзьями или родственниками без участия маклера. Но в этом случае до меня дошли бы какие-то слухи. То есть Алан Стэнвик не обращался ни к вам лично, ни в вашу контору с просьбой купить ему землю в Неваде? Нет. Как я и говорил, мы его знать не знаем. Но мы могли бы подыскать ему что-нибудь подходящее. Я хочу попросить вас об одной услуге, Джим. Слушаю, слушаю. Вы не звоните Алану, иначе я окажусь в щекотливом положении. Он говорил раньше вчера вечером у бассейна, а перед этим выпил, видать, крепко выпил. Похоже, что вы не ошиблись. Да, так уж складываются отношения между родственниками, когда брак заключается по расчету. Одни всегда говорят о том, что бы они сделали с деньгами других. Да, вы, несомненно, правы. Да он еще и выпил. Ну, если он когда-нибудь доберется до денег тестя, то пошлите его ко мне. Обязательно, Джим. А теперь, Билл, что интересует именно вас? Да не знаю, как и сказать, Джим. Ну, вы просто хотели узнать, не соврал ли Алан. Ну, что-то в этом роде, Джим. Вы что, хранитель денег этой семьи? Давайте считать, что я позвонил из любопытства. И узнали все, что хотели? Ну, я понимаю, понимаю. Моя дочь учится рисовать в Далласе, в Техасе. Ну, у каждой семьи есть свои проблемы, Джим. Я бы не поменялся с вами работой, Билл. Но звоните в любое время. Если Джон нанял вас следить за этим Алланом, мне это без разницы. Впрочем, я бы не отказался нанять вас сам. Вы очень проницательный, Джим. Считайте, что я у вас в долгу. Не вы, а Джон Коллинз. Хорошо, до встречи. Вернувшись в гостиную, Леч тяжело опустился на диван. Все еще побаливала голова. Зажав микрофон в руке, он откинулся назад и закрыл глаза. На текущий момент я бы с удовольствием порассуждал о сути истины, ее иллюзорности, но в последующих умозаключениях, касающихся тайны убийства Алана Стэнвика, я постараюсь придерживаться только ставших известными мне фактов. Отмечу, однако, что суть истины вообще, а в особенности суть информации по Алану Стэнвику, весьма своеобразна. Практически все, что говорят о нем одни люди, начисто отрицают другие. В каждом случае я мог бы поверить тем или иным сведениям, полученным из достоверного источника, но дальнейшие расспросы приводили к тому, что другие не менее достоверные источники сообщали мне нечто совершенно противоположное. По ходу проводимого мной расследования я переговорил лично или по телефону с секретаршей Алана Стэнвика, его личным врачом, отцом, женой, тестем, страховым агентом, оказавшимся его другом со студенческой скамьи. Косвенно через третье лицо я получил информацию от его биржевого маклера. Теперь я в курсе финансового положения всей корпорации и самого Стэнвика. Известно мне и место, занимаемое им и его женой в светском обществе, а также полицейское досье Стэнвика. Проводя расследование, я приложил максимум усилий, чтобы Стэнвик не узнал о моей деятельности. Я пользовался разными именами, каждый раз играл новую роль, и никто, за исключением Джима Свартаута, не догадался о цели моих расспросов. Подозрения же Свартаута мне, судя по всему, удалось рассеять. Он не сообщил о нашем с ним разговоре ни Стэнвику, ни его родственникам. Пока в Алане Стэнвике я вижу ум, здоровье и энергию. Он пользуется уважением в обществе, семье, в деловых кругах. Я бы даже сказал, что он порядочный человек. Более того, верный и принципиальный. Во-первых, он чист перед законом, если не считать неоплаченного штрафа за стоянку в неположенном месте в Лос-Анджелесе и жалобу в его бытность летчиком на пикирование на жилой дом в Сан-Антонио в штате Техас при выполнении тренировочного полета. Во-вторых, от его биржевого маклера Вильяма Кармичева мы узнали, что финансовое положение Алана Стэнвика весьма устойчиво. Стоимость принадлежащих ему ценных бумаг превышает $1 миллион. Со временем, учитывая, кем он работает и на ком женат, Стэнвик сможет не только сколотить значительное личное состояние, но и возглавить одну из крупнейших корпораций страны. Даже если этого и не произойдет, Стэнвик за несколько лет смог накопить больше 100 тысяч, несмотря на высочайший уровень жизни своей семьи. Похоже, каждый год он кладет в банк 20-25 тысяч долларов, только потому что не знает, куда их потратить. Из этого ясно, во всяком случае для меня, что азартные игры ему чужды. Не станет он подделывать счета корпорации. Скорее всего, никто не шантажирует Стэнвика. Я убежден, что доктор Джозеф Девлин вложил немало средств в акции Collins Aviation. Об этом говорила Джоан Коллинз Стэнвик. Несколько человек подтвердили, что слух о болезни Стэнвика вызовет немалые трудности для Collins Aviation, если только Стэнвик не успеет найти себе достойную замену. Ненавязчивое упоминание о раке в разговорах с женой, отцом и тестем Стэнвика не вызвало видимой ответной реакции. То ли они хорошие актеры и прекрасно контролируют свои чувства, то ли находятся в полном неведении, но по поведению ближайших родственников Стэнвика можно понять, что эта болезнь не имеет к нему никакого отношения. Таким образом, это направление закончилось тупиком. Финансовое положение Стэнвика, его семейные отношения и здоровье безупречны. Нет изъянов и в его светской жизни. По словам редактора отдела светской хроники Амелии Шерклифф, Стэнвики очень милая, хотя и скучноватая пара. Она даже полагает, что они все еще могут любить друг друга. Светское общество сразу приняло Алана Стэнвика за своего. Несомненно, он умеет ладить с людьми. Ему чужды глупость, обособленность, раздражающее окружающих упрямство. Его любят и восхищаются. То же самое можно сказать о его родственниках и близких друзьях. Не то чтобы у них совсем нет недостатков. Жена хочет, чтобы он проводил с ней больше времени. Тесть считает, что ему недостает чувства юмора. Отец сожалеет, что он слишком долго сидит на телефоне. Давнему другу Берту Эберхарту кажется, что он чересчур серьезен. И все сообща, они мечтают о том, чтобы он прекратил испытывать экспериментальные самолеты. Его женитьба на дочери босса не осталась незамеченной. Но, как правильно заметил кто-то из моих собеседников, не оставаться же ей старой девой. А послушав Берта Эберхарта, Кэрри Дайна, Кармичела и самого Джона Коллинза, я пришел к выводу, что Collins Aviation повезло с таким руководителем. Так что в плюсе остался не только Стэнвик. Он не просто паразитирует на богатой жене, как предположил Джим Свартаут из Невады. Ну а теперь о некоторых противоречиях, выявленных по ходу расследования. Алан Стэнвик говорит, что умирает, от неизлечимого рака. Этого никто не подтверждает. Если Стэнвик и болен, то никому, кроме него самого, об этом неизвестно. Жена и тесть Стэнвика утверждают, что он в ссоре с родителями. При этом каждые 6 недель он летает через всю страну, чтобы повидаться с ними. По словам Джоан, отец заставлял Стэнвика заниматься боксом, что и послужило причиной разрыва. Марвин Стэнвик начисто это отрицает. Несмотря на регулярные раз в 6 недель визиты к родителям, подтвержденные звонком в Нонхиденин, Аллан не сказал ему, что у него есть дочь, а у них внучка. Все полагают, что Аллан Стэнвик покупает ранчо в Неваде. Его жена, тесть, биржевой маклер, страховой агент. Все, за исключением человека, который, по заверению жены Стэнвика и его страхового агента, помог найти ему это ранчо, Джима Свартаута. Тот безапелляционно заявил, что понятия не имеет, кто такой Аллан Стэнвик, и никогда не вел с ним никаких дел. С некоторой натяжкой можно найти объяснение и этим противоречиям, так как теперь мы располагаем некоторой информацией об Алане Стэнвике. Разгадка видится мне в словах Берта Эберхарта. «Алан так скрытен, что никому ничего не скажет, даже если заболеет раком». И хотя об этом никто не знает, Аллан Стэнвик, возможно, неизлечимо болен. Есть своя логика и в его довольно странных отношениях с родителями. Вероятно, он их очень любит. Единственный сын, он обладает глубоким чувством привязанности к ним. Судя по всему, те же чувства питает он и к своему давнему другу Берту Эберхарту. Как говорит Марвин Стэнвик, он может приезжать в родной город, чтобы отвлечься от повседневной суеты. При этом он понимает, что в мире Джоан и Джона Коллинзов нет места для Марвина и мамы Стэнвик. Ему ясно, что они будут нервничать, чувствуя себя не в своей тарелке, поэтому он мог сдвинуть дату свадьбы, не сообщить о рождении дочери и говорить всем и вся, что с родителями он в ссоре, только для того, чтобы не доставлять им излишних волнений. А теперь о загадочном ранчо в Неваде. Изначально он хотел купить ранчо по самой прозаической причине. Такая покупка — выгодное вложение капитала. Ни он, ни Джоан не собирались там жить. Поэтому никто не помнит, кто первым заговорил о ранчо, Аллан или Джоан. Никому из них оно не нужно. Для них покупка ранчо — чисто деловая операция. Возможно, Аллан приступил к ее практическому осуществлению. Посоветовался с биржевым маклером, страховым агентом, тестем, женой. После этого он узнал, что у него рак. И решил отдать все силы и время для подготовки Collins Aviation к своему уходу. Причем так, чтобы никто об этом не узнал. А это не так просто. Он понимал, что может не успеть оформить покупку ранчо, но не мог сказать об этом своим близким, не указав причины, то есть своей болезни. Поэтому он создавал впечатление, что все идет своим чередом. Вполне возможно, что на вопросы Джона Коллинза о ранчо и Свартауте Стэнвик всегда отвечал «да-да, все нормально». Он мог согласиться отвезти жену на ранчо в следующий уикенд, хотя никакого ранчо не существовало,

в дальний ряд у самых деревьев. Флетч предпочел средний ряд на ярком солнце. Стэнвик запер машину, с пакетом бутылок в руках пересек стоянку, по усыпанной гравием дорожке подошел к одному из коттеджей и скрылся в подъезде. Флетч подождал 10 минут. Затем сам вошел в подъезд. В коттедже было две квартиры. Левая, судя по надписи на забитом корреспонденцией почтовом ящике, принадлежала Чарльзу Райсу. Правая, с пустым ящиком, Санди Фолкнер. Табличка на стенке указывала, что по всем вопросам следует обращаться в компанию «Братья Грин Управления». Где Гами? Кому-то хватило сил разжечь на пляже костер. Ночь была довольно прохладной. Вдоль берега виднелось еще несколько огоньков. Флетч позвал Ветсияна. В углу гаража Флетч переоделся в джинсы. Теперь он жалел, что не надел футболку. «Где Гами?» — повторил он. «Я видела его раньше», — ответила Джули. «Куда он пошел? Что сказал?» «Не знаю», — пожала плечами Джули. «Кто-нибудь видел Гами?» Ответа не последовало. «Где Боги?» Спросил Ветсияна. «Ушла», — ответил Флетч. «Куда?» Во взгляде Ветсияны сквозила озабоченность. «В шоколадный замок на небесах». Ветсияна промолчал. Завернувшись в одеяло, у стены набережной лежал Кризи. Флетч постоял над ним в темноте, гадая, спит тот или погрузился в мир наркотических грез. «Что случилось, парень?» — спросил Кризи. «Я ищу Гами». «О, парень, он смылся». «Что значит смылся?» «Фараоны допекли его». «Ну сколько можно служить мальчиком для битья?» «А ты не знаешь, куда он пошел?» «Он не мог не смыться. К чему приходит конец? Ведь его бьют и бьют. А стоит ему появиться дома, как за него принимается папаша. Его бьют всегда и везде». «Но я все же ищу Гами», — настаивал Флетч. «Как мои старые барабаны. Я жалею о том, что бил по ним палками каждый вечер, барабанными палочками я бил по моим барабанам. Откуда мы знаем, что натянутые на них шкуры ничего не чувствуют? Что, если им было больно, когда я бил по ним? По-настоящему больно». «Я об этом ничего не знаю, Кризи». «Я должен терпеть боль. Должен терпеть, чтобы искупить причиненное мной зло. А ты не думаешь, что барабаны могут тебя простить?» «Христианские барабаны. Это идея. Бей кого угодно. На что угодно, если хочешь, даже барабаны. И они должны тебя простить, потому что так сказал Христос». «Я ищу Гами. Ты его видел?» «Нет. Нет, не видел». «А где Бобби?» «С ней все в порядке», — ответил Флетч. «Она ушла?» «Я уже не помню, когда видел ее». «Ты видел ее вчера утром?» «Да, да, да. Она хотела уколоться, а потом укололась. Фрэч, ты знаешь, она укололась, когда я видел ее в последний раз. Да, я знаю. Она укололась и что, ушла? Да, ушла. О, Господи. Фрэч постоял над Кризи, затем пошел вдоль берега. У следующего костра он присел на корточки, прежде чем заговорил. Все молчали. Кто-нибудь видел Ганни? Никто не ответил. Лопоухий подросток Бинг Кросби вопросительно смотрел на Флетча, словно хотел вновь услышать его слова. «Я ищу Ганни». 40-летний мужчина с нарисованными на свитере телефонной трубкой и надписью «Позвони мне», ответил: «Его здесь нет». Флетч подождал, прежде чем пойти дальше. У следующего костра окурок сказал, что Ганни, скорее всего, вернулся домой к родителям. Джаггер предположил, что Ганни снова забрала полиция. Поднявшись на ноги, Флетч увидел стоящего позади Ветсияну. Они вместе отошли от костра. «Почему ты ищешь Ганни?» Бобби просила ему кое-что передать. «А где Бобби?» «Она ушла». «Где Бобби?» «Она ушла с концами». «Куда?» «Я отдал ей рюкзак, набитый протеиновыми таблетками и крекерами, которые я украл в универсаме». Ветсияна остановился. «Я спросил, где Бобби?» «Послушай, вчера ты продал ей все, что она хотела, так?» «Да». «Вот она и ушла». В лунном свете Ветсияна, не мигая, смотрел на него. «Зачем тебе Ганни?» «Я тебе сказал, Бобби хотела передать ему несколько слов». «Скажи их мне». «Я скажу только Ганни». «Скажи их мне, отвали, толстяк Сэм». И Флетч двинулся к набережной. В эту холодную ночь ему было неуютно на расстеленном на полу мате. Ему недоставало спального мешка, недоставало Бобби. Вместе им было тепло в спальном мешке. Глава 19. Флетч услышал тяжелые поднимающиеся по лестнице шаги. Они не спешили. Пересекли площадку перед его дверью и пропали. Дверь медленно распахнулась. В проем заглянули двое полицейских. Флетч сел. «Доброе утро», — поздоровался первый полицейский. Оба они успели принять душ, побриться, выпить кофе. «Какой сегодня день?» — спросил Флетч. «Вторник». Второй полицейский оглядел комнату в поисках сиденья. В его глазах Флетч прочитал гордость за собственное жилище, собственную мебель, несравнимой с жалкой циновкой на полу. «Тебе придется проехать с нами». «Зачем?» «Шеф хочет тебя видеть». «У него есть вопрос». Флетч разглядывал свои голые ноги. «Я готов». «Тебе не надо облегчиться?» «С какой стати?» «Разве в полицейском участке нет туалета?» Часы показывали 7:15. Один из полицейских открыл для Флетча заднюю дверцу патрульной машины и закрыл ее, как только тот забрался в кабину. Сетка из толстой проволоки отделяла переднее сиденье от заднего. Последнее было сломано. Пахло блевотиной. На сиденье и полу запеклись пятна крови. «У вас тут воняет», — пожаловался Флетч. «Или вы этого не знаете?» «У нас все отлично», — ответил полицейский, сидевший рядом с водителем. «Как твоя голова?» — спросил водитель. Флетч уже позабыл об ударе дубинкой. «Сегодня не болит. Это не вас двоих я уложил ночью на пляж?» «Нет», — усмехнулся водитель. «Это я уложил тебя. У вас отлично поставленный удар. Готов повторить доставленное тебе удовольствие. Как получилось, что вы не арестовали меня?» «Шеф сказал, что не надо. Он был в хорошем настроении. Настроение поднимается у него всякий раз, как он возвращается из своего поместья в Мексике, где собирается жить после выхода на пенсию», — пояснил второй полицейский. «Он ездит туда пересчитывать грейпфруты или что-то еще. Ему это нравится. Он скоро уходит? В следующем году. А я-то надеялся, что он уйдет раньше, чем мы доедем до участка», — вздохнул Флетч. Они выехали на главную улицу. Разговор сквозь решетку не клеился. Флетч хотел открыть окно, но оказалось, что ручек нет. Вероятно, полицейские опасались, что кто-нибудь повесится на них прямо в кабине. К горлу подкатила тошнота. «Ой, у вас тут и воняет же!» — повторил Флетч. Внешне Грэхэм Каммингс не мог быть ни тем иным, как начальником полиции. Коротко стриженные стального цвета волосы, волевой подбородок, широкие массивные плечи. Человек, одно появление которого в городе гарантировало ему место начальника полиции. «Как вас зовут?» — подчеркнуто вежливо спросил он. «Флетч. Ваше полное имя?» «Флетч. В кабинете они сидели вдвоем, по разные стороны алюминиевого стола. «Флетч, часом не сокращение от Флетчер?» «Возможно. Флетчер, ваше имя или фамилия?» «Имя». «Ваша фамилия?» «Смит». «Флетчер Смит», — кивнул Каммингс. «Кажется, мне уже встречалось такое сочетание». «Флетчер Смит?» «Нет, просто Смит. Где вы живете, Смит? Адрес я забыл». «Там, где сегодня утром нашли меня ваши громилы. Вы там живете?» «Уикенды я провожу на Гавайских островах». «Вы живете один?» «Да, если не считать ручного таракана». «Чем вы зарабатываете на жизнь?» «Чищу обувь». «В вашей комнате не было ни щеток, ни гуталина. Должно быть, меня ограбили ночью. Прежде чем уйти, я напишу заявление». «Похоже, вы не поддерживаете тесного контакта со своей конторой, мистер Флетчер?» «Простите?» «Вчера вечером мне звонила ваша начальница из Ньюс Трибюн, ваш редактор, некая миссис Сноу. Я не ошибся, Клара Сноу?» «Дерьмо!» «Она сообщила мне, что вы готовите статью для вашей газеты о распространении наркотиков на побережье и попросила присматривать за вами. Она сказала, что, по ее мнению, вы что-то нащупали. Если вы попросите защиты у полиции, мы должны знать, кто вы такой, и предоставить требуемое». «Вот дерьмо же! «Так вы и М. Флетчер из Нью-Стрибюн?» «Вам привезли другого и М. Флетчера». «Вы что-то нащупали, мистер Флетчер?» «Нет». «Ну, мистер Флетчер, идите к черту». Каммингс, навалившись локтями на стол, пристально смотрел на Флетчера. «Мистер Флетчер, мне кажется, вы кое-что подзабыли. К примеру, маленькое правило, гласящее, что при контакте с полицией вам необходимо немедленно заявить, что вы журналист. Ведь вы забыли это правило. Оно ускользнуло из моей памяти. Вы нарушили это правило, мистер Смит. Поэтому вы и задержали меня. Второе, мы знаем, что вы жили здесь с юной девушкой по имени Бобби. Неужели? Где Бобби? Она ушла. Куда ушла Бобби? Не знаю. Наверное, решила вернуться домой. В этом я искренне сомневаюсь. Наркоманы редко покидают места, где могут достать то, что им требуется. У нее был запас, на дорогу ей хватит. Когда она уехала? Воскресной ночью. Каким транспортом? Она улетела. Мы нашли в вашей комнате марихуану и героин. У вас был ордер на обыск? Вы не обыскивали комнату. Мы случайно нашли наркотики в духовке. Я прятал их от Бобби. Вы виновны в хранении сильнодействующих наркотиков. Это вещественные доказательства для моей статьи. У кого вы их купили? У толстяка Сэма. Почему марихуана была в пакетах в полицейской лаборатории? Кто знает, откуда попадает товар к толстяку Сэму. Зачем вы купили марихуану? Разве одного героина недостаточно? Я люблю писать сбалансированные статьи. Статья, которую вы написали прошлой осенью о полицейской ассоциации, получилась не очень-то сбалансированной. Что-что? Я помню ту статью и подпись И.М. Флетчер. Вы написали, что полицейская ассоциация — клуб пьяниц. Вы лишь походя упомянули о том, что мы проводим семинары по обмену опытом, собираем деньги для нашей академии, что в прошлом году мы подарили машину скорой помощи городу Орнего в Калифорнии. Я польщен тем, что вы читаете мои статьи. Вы поняли, к чему я клоню, мистер Флетчер? Да, начинаю догадываться. Я хочу, чтобы вы убрались из города. И убрались немедленно. Вот тебе и защита полиции. Вы можете найти оправдание ранее перечисленным мной правонарушениям. В том числе и хранению героина. Но трое моих полицейских могут показать под присягой, что прошлой ночью вы ударили каждого из них, когда они находились при исполнении служебных обязанностей. Но тогда вы меня не арестовали. Мы хотели задержать другого человека. Неужели для задержания 17-летнего подростка нужны 7 полицейских? Благодаря вашему вмешательству трое из этих семерых были ранены. Почему же вы сразу не арестовали меня? Вы хотите попасть в тюрьму, мистер Флетчер? Разумеется, нет, шеф. Мистер Флетчер, я сейчас отдам вам 2 приказа. И вам придется выполнить оба. Первый. Если у вас есть какая-нибудь информация о распространении наркотиков на побережье, вы должны передать ее нам. Есть у вас такая информация? Нет. Что, совсем нет? только толстяк Сэм. Вы не так уж умелы в своем деле, не правда ли? Мне очень помогает редакция. Второй приказ состоит в том, что вы обязаны покинуть город до полудня. И не возвращаться назад. Никогда. Понятно? Чего вы боитесь? Только не вас. А мне показалось, что дело именно в этом. Мы сами проводим расследование, мистер Флетчер. Сами. Это работа полиции. Наскоком тут ничего не добьешься, нам требуется время. Понимаете? 2 или 3 года? Мы рассчитываем выявить всю сеть торговцев наркотиками в ближайшие месяцы. Да, это тяжелая, сложная работа. Частное расследование, даже проводимое газетой, может привести к тому, что наш труд пойдет на смарку. Надеюсь, я выразился достаточно ясно. Или вы уезжаете из города, или оказываетесь за решеткой. Выбраться откуда вам будет очень и очень непросто. Хранение героина и нападение на 3 полицейских при исполнении служебных обязанностей — это вполне достаточно для вынесения обвинительного приговора. Что ж, вы меня увидели. Итак, вы немедленно покинете город? Да. И больше никогда в нем не появлюсь. Глава 20. Время приближалось к 9 утра. Люди спешили на работу. По главной улице машины шли бампер к бамперу. В 1,5 кварталах от полицейского участка к тротуару подрулил серый ягуар ХКС номерным знаком 440-001. Тот самый автомобиль, который предстояло украсть Флетчу через 60 часов, сразу же после убийства Алана Стэнвика. Флетч сел на переднее сиденье. Ягуар Стэнвика влился в поток машин. Что ты делал в полицейском участке? Меня допрашивали. Почему? Исчезла девушка, которую я знаю. Девушка по имени Бобби. Ее исчезновение связано с тобой? Нет, но мне придется убираться из этого города. Да побыстрее. А как вы узнали, что я в полицейском участке? Я справился у пивного ларька. Не того, что уже открыт в 8 утра. Да, и жизнь же у тебя. Какой-то лопоухий подросток сказал, что видел тебя на заднем сиденье патрульной машины. Вновь Алан Стэнвик прикурил от золотой зажигалки, которую достал из кармана, не пользуясь той, что была в приборном щитке. Солнцезащитные очки скрывали его глаза. «Что вы хотели?» — спросил Флетч. «Убедиться, что все идет как положено». «Ты получил паспорт?» «Я пойду за ним завтра». «А перчатки?» Я их куплю. Ты подал заявление на паспорт? Да. Я даже сфотографировался. Отлично. Ты помнишь, что тебе предстоит сделать? Да, конечно. А вы еще не передумали? Стэнвик выпустил струю дыма. Нет. Вы уверены, что умираете от рака? Да, а почему ты спрашиваешь? Вы прекрасно выглядите. Нужно время, чтобы начали проявляться признаки болезни. А я хочу умереть раньше. Они остановились на красный свет. Так почему бы вам не разбиться в самолете? Плечи под пиджаком Стэнвика шевельнулись, могучие плечи. Если хочешь, назови это гордостью. Когда проводишь всю жизнь, стараясь удержать самолеты в воздухе, очень трудно направить последний из них на землю. Да, дорогостоящая гордость. Из-за гордости люди тратили по более 50 тысяч. Полагаю, что да. Ты запомнил, где находится дом? Да, на Берман-стрит, точно. И как же ты доберешься туда? Я доеду на такси до пересечения главной улицы с Хауторн-стрит. Ну, а дальше пойду пешком. Это другой округ, расстояние всего 2 мили. Молодец. Ты помнишь номер рейса? Нет. Вы еще не назвали мне его. Стэнвик смотрел на него сквозь темные очки. Самолет компании TVA. Вылет в 11 вечера в Буэнос-Айрес. Да, это я помню. Но вы не назвали мне номера рейса. Я его не знаю, ответил Стэнвик и подъехал к тротуару. Думаю, нам не следует сближаться. Я не хочу ничего знать о тебе. И тебе лучше забыть то, что ты прочел обо мне в газетах. Так уж получилось, что я запомнил. Ну, а теперь забудь. Я высажу тебя здесь. Мы же проехали через весь город. Как я доберусь обратно? Ну, поймай попутку. Премного благодарен за совет. Увидимся в четверг вечером. Глава 21. Флетч позвонил в дом 156-41В на Паттнам-стрит. Оглянулся на свой МГ, приткнувшийся к тротуару. Сквозь стекла солнцезащитных очков зеленая краска автомобиля сливалась с зеленью лужка. «Да? Кто там?» — спросил мелодичный голос. Флетч наклонился и прокричал в микрофон. «Я от управляющих братьев Грин, мисс Фолкнер». «Одну минуту». Флетч поправил галстук. Лицо Сандры Фолкнер не дышало дружелюбием. Она была в черных брюках и блузе свободного покроя. Крашеные светлые волосы падали на плечи. Флетч остолбенел. Внешне Сандра Фолкнер не шла ни в какое сравнение с Джоан Коллинз Стэнвик. Ну, наверное, решил он, она брала свое в постели. «Я представитель братьев Грин», — сурово сказал он. Мисс Фолкнер, не мигая, смотрела на него. «Что вам угодно?» «Мы бы хотели поговорить с вами. У вас есть какой-нибудь документ?» «На вашем месте, мисс, я бы не вел себя столь вызывающе». «Что?» «Соседи жалуются на вас.

Что вы сказали? Ваши братья Грин не выполняют своих обязанностей. Мало того, что на стоянке вечно шум, так еще воры заходят сюда, как к себе домой. А о чем вы? Прошлой ночью меня ограбили. Что? Неужели? Да. Украли всю мою косметику. Я что-то не понимаю. Пойдемте, пойдемте. Я вам все покажу. В ванной она открыла шкафчик. Сегодня утром я обнаружила, что окно распахнуто, а косметика исчезла. И пропала только косметика, флакон аспирина, моя зубная паста. А полотенце на месте? Нет, одного не хватает. Одного не хватает, повторил Флетч. Должно быть, у него завернули косметику. Я тоже так думаю. Но, миссис Фолкнер, взрослый человек, я в этом уверена. Наверное, косметику украл какой-нибудь подросток. Возможно, вполне возможно. Вероятно, он не рискнул забраться в комнаты. Я рада, что вы прилагаете столько усилий, охраняя нравственность местных детей, мистер. Как вас там, мне было бы неприятно, если бы их посещали грязные мыслишки, когда они будут сидеть в тюрьме за грабеж. Глава 22. Время Ленча. Коридоры редакции News Tribune пустые и прохладные. Флетч положил два завернутых в пергамент сандвича, пакет молока на стол, снял пиджак. Поднял трубку и набрал номер главного редактора. Это Флетчер. Я хочу поговорить с Фрэнком. Ты у себя, Флетч? Да. Он ушел на ленч, вернется в 2 часа. Ты сможешь подождать? Постараюсь. Пожалуйста, соедините меня с ним ровно в 2. Флетч ослабил узел галстука и сел. Расправляясь с сэндвичами, он нашел на столе повестку в суд. Ему предлагалось явиться туда в 5:00 утра. Его обвиняли в отказе уплаты алиментов Барбаре Роутон Флетчер, в неуважении к суду. Неявка грозила немедленным арестом. «О, Господи!» — вздохнул Флетч. Если он получал бронзовую звезду, его арестовывали. Если шел в суд, увольняли. «Господи, Господи!» — повторил он. Зазвонил телефон. «Ну, кто там еще?» «Это мистер Флетчер. Если вам так угодно». «Что-что? С кем я говорю?» «Это мистер Джилетт из Джилетт, Ворхем и О'Брайен. О, Господи!» «Мистер Флетчер, к сожалению, я должен сказать вам, что не могу получить по вашему чеку 3029 долларов, которые вы должны уплатить миссис Линди Флетчер в качестве элементов». «Мерзавец, я же просил подождать 10 дней». «Я и не пытался получить деньги по вашему чеку, мистер Флетчер. Однако я навел справки. У вас нет и никогда не было счета в этом банке». «Что-что? Торговый банк не открывал счета на ваше имя». «Хорошо, что вы напомнили мне об этом. А где вы взяли этот чек, мистер Флетчер?» «Простите, я вас не слышу». «У меня запершило в горле. Это не имеет значения. Но я предупреждал вас при нашей последней встрече у вас в кабинете, что хитрить не стоит. Теперь мы будем говорить в зале суда. Вы сами на это напросились, мистер Джилетт. Сначала выслушайте меня. Сегодня утром я побывал в суде и показал ваш чек. С минуты на минуту вы получите повестку. Вы должны явиться в суд в 5:00 в 10:00. «Нет». «Что значит нет? Я не смогу прийти в пятницу утром. Почему? В пятницу в 10 утра в суде будет слушаться дело о неуплате алиментов моей первой жене Барбаре. Мистер Флетчер, меня это не касается. Но я не могу быть одновременно в двух местах. По крайней мере, мы знаем, что в пятницу утром вы не женитесь в третий раз. Кроме того, в пятницу в те же 10 часов командир военно-морской базы намерен вручить мне бронзовую звезду. Знаете, мистер Флетчер, мне надоели ваши россказни. Это правда. И богу правда. Если я не получу эту чертову бронзовую звезду, меня уволят. Что тогда будут делать все мои жены? Они будут ждать вас в суде, мистер Флетчер, вместе с представляющими их честными адвокатами. О, Боже! Более того, мистер Флетчер, сегодня утром я подал в суд необходимые документы по обвинению вас в подлоге. Что? В подлоге? Да, подлоге, мистер Флетчер. Закон запрещает представлять чеки, мистер Флетчер, по несуществующим банковским счетам. Как вы могли так поступить? Я исполнял свой долг как адвокат, практикующий в штате Калифорния. Узнав о совершенном правонарушении, я обязан поставить в известность суд. Вы заложили меня. Из-за вас я преступник. Я исполнил свой долг, мистер Флетчер. Вы просто укусили руку, которая вас кормит. Разве я смогу платить алименты, сидя в тюрьме? Я укусил руку, которая отказалась кормить нас. Своим женам вы еще не заплатили ни цента, мистер Джеллетт. Да, мистер Флетчер. Я подумал, а не встретиться ли нам в каком-нибудь тихом месте, подальше от торных дорог, допустим, в баре, и поехать за город, провести ночь или две? Вы серьезно? Разумеется, серьезно. О, я думаю, это чудесная идея. Не знаю, как вы догадались, но вы мне очень понравились, мистер Флетчер. Но сначала нам следует уладить судебные дела, не так ли? Ну, я-то думал, что судебные дела как раз могут и подождать. Но ваши судебные дела касаются только вас и ваших жен, мистер Флетчер. А теперь, естественно, вами займется и уголовный суд. Наши с вами взаимоотношения никак с этим не связаны. Вы уверены, мистер Флетчер? Вы насмехаетесь надо мной? Именно так. Джеллетт откашлялся, прежде чем заговорить вновь. Мистер Флетчер, не знаю, то ли вы очень-очень жестокий человек, то ли глубоко заблуждаетесь. Я предпочел бы последнее. Я член англиканской общины. Если вы заблуждаетесь, я с удовольствием продолжу этот разговор в скором будущем. А пока напоминаю вам о повестке, вызывающей вас в суд в пятницу утром. И раз вас обвинили в уголовном преступлении, советую сегодня до полудня явиться в полицию и назвать себя, после чего вас арестуют. Тогда у вас хватит времени освободиться под залог и предстать в пятницу перед судом. Премного вам благодарен, мистер Джеллетт. Увидимся в вашей церкви. Флетчер дожевывал вторую половину первого сэндвича, коря себя за разговор с Сандрой Фолкнер, когда вновь зазвонил телефон. Да-да? Флетч, это Барбара. Барбара? Моя первая жена? Я несколько дней звоню тебе каждые полчаса. Я надеялась поговорить с тобой до того, как придет повестка. Я получил ее клянчу. Я сожалею об этом, Флетч. Какие пустяки, дорогая, забудь о ней. Стоит ли давним друзьям портить отношения из-за неуважения к суду? Это все адвокаты, Флетч. Они настаивают. Они тревожатся из-за $8000, которые ты мне должен. О, так много? $8412. Ого. Мне следовало помнить об этом, конечно. С моей стороны, это непростительно. Я действительно не виновата, Флетч. Я имею в виду неуважение к суду. Это все они. Не волнуйся, Барбара, не волнуйся. Это ерунда. Мы все легко уладим. Я заскочу в суд в пятницу утром, и в мгновение ока вопрос будет решен. О, ты прелесть, Флетч. Ты мне льстишь. Мне не так уж нужны эти деньги. Я знаю, сколько ты получаешь в газете. Тебе негде их взять. Я тебя понимаю. Правда? Правда. Ну, конечно же. Конечно, Барбара. Флетчер, я все еще люблю тебя. Я знаю. Это ли не ужасно? Мы развелись 2 года назад. О, так давно? И с тех пор я тебя ни разу не видела. Я пополнела. Неужели? Я слишком много ем. Я слышала, ты снова женился и опять развелся. Ну, теперь-то я понимаю, что ты моя единственная любовь. Правда? А почему ты снова женился? На меня что-то нашло. Но потом ты развелся, не так ли? Видишь ли, Барбара, я не поладил с котом. Один из нас должен был уйти. Кот ушел первым. Я не звонила тебе, пока ты был женат. Спасибо. И я узнала, что ты развелся только на прошлой неделе. Понимаешь, я случайно встретил Чарли. Как он поживает? Флетчер, а может у нас все наладится? Ты сильно поправилась? Очень. Я стала толстухой. Жаль. И мне не нравится моя квартира. А ты по-прежнему живешь на Клипуэдер-стрит? Да. Ой, я жалею о том, что развелась с тобой, Флетчер. Я не могу себе этого простить. Ерунда. Легко сошлись. Но это же не смешно. Ты понимаешь, я никак не могу доесть сандвич. Флетч, я хочу извиниться. Флетч, за то, что я развелась с тобой. Не думай об этом, не надо. С тех пор я повзрослела. Я думаю, это приходит с лишним весом. Меня очень беспокоили женщины, знаешь ли. Женщины? О, Флетч, ты же спал со всеми подряд. Постоянно. Иногда ты уезжал на несколько дней кряду, иногда на целую неделю. Но я хочу сказать, ты никогда не колебался. Меня легко соблазнить, понимаешь ли. Я этого не могла перенести. Казалось, что глаза всех женщин говорили мне, я тоже спала с твоим мужем, я сходила с ума. Это хороший повод для развода, слушай. Но теперь я повзрослела. Я готов с этим смириться. Правда? Да, Флетч, я все поняла. Ты нимфоманка мужского пола. О, нет. Да, Флетч, да. Ты не пропустишь ни одной юбки, чтобы не залезть под нее. Ну, знаешь, ты не станешь этого отрицать. Ну, я с этим смирюсь. Я с этим уже смирилась. Но тогда я этого не принимала. Флетч отпил молока из пакета. Флетч? Да, Барбара. Как, по-твоему, мы сможем снова жить вместе? О, какая прекрасная мысль. Ты серьезно? Разумеется, Барбара. В конце недели у меня кончается аренда. Переезжай ко мне в пятницу. Правда? В пятницу утром. К сожалению, я не смогу помочь тебе перенести вещи. Мне надо забежать в суд на несколько минут. Я знаю, это ужасно. Но все уладится, если ты будешь в моей квартире, когда я вернусь. У меня много вещей. Придется нанимать фургон. Ничего, воспользуемся грузовым лифтом, расставь все, как тебе хочется, а потом я приглашу тебя на ленч. Потрясающе. Флетч, ты чудо. Все будет как прежде, Барбара. Мне пора паковаться, Флетч. Увидимся в пятницу. Может, я смогу вырваться на уикенд. Флетч, я тебя люблю. Флетч потянулся за второй половиной второго сандвича, когда раздался очередной звонок. Время близилось к 2 часам. Иэн Флетчер слушает. Флетчер, это ты? Линда. Это ты, Линда? Это ты, моя вторая жена? Что с тобой случилось той ночью? Прости, какой той ночью? В пятницу. Ты попросил меня приехать к тебе? Но тебя не было. Не было. Понимаешь, меня задержали. Это не смешно, Флетчер. Это не смешно. Если это шутка, то мне она не понравилась. Ты сердишься, Линда? Разумеется, нет. Придя в твою квартиру, я приготовилась, вымыла голову и все остальное. Я долго искала Сен. Ты вымыла голову? Да, я ждала и ждала. Я заснула на кушетке. Бедная Линда, это не смешно. Не смешно, Флетч. Ну, я же говорил тебе, что накурился травки. И что произошло? Я оказался на берегу океана. Разве ты не мог подождать меня? Я не соображал, что делаю. Ты провел ночь с женщиной? Да. Чего же от тебя ждать? Линда, Линда, я думал, оставь свои мысли при себе. После той ночи мне пришлось задуматься. Я понимаю, понимаю. Ты всегда был мыслителем. После той ночи я постоянно думаю о тебе. Как ты знаешь, в газете платят мало. Я знаю. Кстати, мистер Джиллетт сказал, что по твоему чеку нельзя получить деньги. Да, в пятницу утром я предстану перед судом. Бедный Флетч. Полностью с тобой согласен. Линда, мы должны решить, что делать дальше. О чем ты? Я зарабатываю не так уж много, ты потерял работу в магазине. Короче, нам нет смысла платить за две квартиры. Мы же в разводе. И что из того? Ты же хотела вернуться в прошлую пятницу. Я и сейчас хочу. Так что же тебя останавливает? Сдай свою квартиру и переезжай. Я не возражаю. Вот и отлично. Переезжай. Когда? В пятницу утром. Мы сможем вместе провести уикенд. Ты хочешь, чтобы я переехала к тебе насовсем? Конечно. Сдай свою квартиру, закажи грузовой фургон и привози вещи в пятницу. Оставь все, как тебе нравится, и жди, пока я вернусь из суда. Правда? Ну, конечно же. Ты это сделаешь, я надеюсь? Обязательно. Ох, чудесная идея. Я думаю, в этом есть смысл, не так ли? Я все равно ненавижу квартиру, в которой живу. Может, тебе стоит приготовить ленч к моему возвращению? А в субботу утром мы куда-нибудь уедем. Непременно приготовлю. Я так тебя люблю, Флетч. Я тоже. То есть я тоже тебя люблю. До пятницы. Глава 23. Клара Сноу — бестолковая идиотка. Она ничего не понимает в журналистике и не способна ничему научиться. Фрэнк Джефф, главный редактор «Ньюс Трибюн», бывал трезвым лишь несколько минут в день. И уж во всяком случае не в 2 часа пополудни. В 9 утра он сидел, набычившись с налитыми кровью глазами. К 11 начинал соображать, что к чему, но уже нервничал. Каждый, кто входил в кабинет, являлся помехой на пути к первому мартини. В 11:30 он покидал редакцию. От 2 до 3:30 он еще мог соображать. После 5 его нетерпение достигало предела. Вечерняя выпивка начиналась с 6. К 9 часам Фрэнк напивался как сапожник. По вечерам он часто звонил в редакцию, выкрикивал распоряжения, которые никто не мог разобрать. Немалую часть следующего дня он отменял эти распоряжения. Кроме него их никто не помнил и, соответственно, не выполнял. Из кабинета главного редактора выплескивался целый поток разъяснений, которые только нервировали сотрудников. Флетч даже удивлялся, как Фрэнку хватало сил на Клару Сноу. Что? Взгляд Фрэнка остановился на Флетче. Клара Сноу — бестолковая идиотка. Она не понимает, как готовятся статьи. Она так глупа, что не может этому научиться. Твой мой начальник. Она бестолковая идиотка, из-за нее меня чуть не убили, возможно, еще и убьют. Что она сделала? Я пишу статью о распространении наркотиков. Да, и надо сказать, чертовски долго. Клара снова сообщила начальнику полиции, что я провожу расследование и кое-что нащупал. Ну, и что ж тут плохого? Тебе может понадобиться защита полиции. Я уверен, что наркотики попадают на побережье через начальника тамошней полиции. Ты шутишь? Отнюдь. Через Грэхэма Каммингса? О, да я знаю его 10 лет. Нет, 15, это прекрасный человек. Наркотики идут через него. Ха, как бы не так. Именно так. Фрэнк не любил смотреть в глаза собеседнику. Флетчер, я думаю, тебя пора снимать с этой статьи. Черт из два. Ты угробил столько времени, и все впустую. Ты просто загорал на пляже. Если вы снимете меня с этой статьи, Фрэнк, я отнесу ее в Chronicle Gazette. Я опубликую с примечанием, что вы отказались принять ее у меня. В последнее время ты что-то ополчился на полицию. Наркотики на побережье привозит Грэхэм Каммингс. У тебя есть доказательства? Я все напишу. Но доказательств у тебя нет. Кроме того, он выбросил меня из города. Если бы утром я честно признался, что у меня есть доказательства, он бы меня просто убил. Если он о чем-то пронюхал, он меня убьет. Я просил Клару Сноу не звонить в полицию. А Клара обратилась ко мне, и я ей разрешил. Это же глупо, Фрэнк. Если бы мне требовалось полицейское прикрытие, я бы сам нашел Каммингса. А так вы и Клара, не выходя из кабинета, подставили меня под удар. Ты сказал Кларе, что подозреваешь Каммингса? Нет. Но когда я говорил с ней прошлую неделю, я его еще не подозревал. Так что ты хочешь сказать? Фрэнк походил на печальную жабу, сидящую на дороге. По мере того, как до него доходил смысл слов Флетча, грудь его расширялась, щеки надувались, глаза вылезали из орбит, лицо Фрэнка багровело. На вращающемся кресле он развернулся в полоборота к столу. В таком положении он мог не смотреть на Флетча. А теперь выслушай меня, Флетчер. Клара говорит, что ты отвратительный тип. Одеваешься как бродяга. Ходишь по редакции босиком. Никогда не берешь телефонную трубку. Она понятия не имеет, работаешь ты или бездельничаешь. Ты не признаешь редакторской правки, грубишь, не выполняешь ее указания. Ну, стоит ли тогда удивляться, что она подставила меня под пулю? Опять ты вот грубишь. Клара даже не подозревала, к чему может привести ее звонок в полицию. Да и меня ты еще не убедил. Грэхэм Каммингс — честный человек. Я говорю, что Клара идиотка. А она утверждает, что идиот я. Знаете, какой напрашивается вывод? Какой же? Разведите нас. Если вы считаете, что она должна быть редактором, пусть она портит кровь кому-то еще. Я этого не сделаю. Придется тебе жить с ней. Нет, с ней живете вы. Фрэнк резко повернулся к Флетчу. Пытался пронзить его взглядом, но вместо этого еще больше побагровел. Ты висишь на ниточке, парень. Ваша газета держится на моих статьях. Если бы не твоя бронзовая звезда, да я уволил бы тебя сию же минуту. Речь идет о том, Фрэнк, что я готовлю статью о распространении наркотиков на побережье. Я не драматизирую ситуацию, но меня могут убить. Если меня убьют, я хочу, чтобы руководство газеты знало, почему это произошло. Я уверен, что наркотики поступают через начальника полиции Грэхэма Каммингса. И своим звонком Клара Сноу предупредила Каммингса, что я иду по его следу. Сегодня утром он вызвал меня к себе, чтобы выяснить, много ли я знаю. Это случилось после того, как воскресной ночью я попытался попасть в тюрьму. Я уложил трех полицейских в присутствии их начальника. Меня стукнули по голове, но не арестовали. В кабинете Каммингса я прикинулся дурачком, круглым идиотом. Я сказал, что ничего не знаю, за исключением самого очевидного. Он велел мне убираться из города. Отсюда следует, что он меня мог убить, заподозрив, что у меня есть доказательства его вины. Я мог умереть из-за вас и вашей бестолковой Клары Сноу. Ну, ты слишком драматизируешь. Возможно. Так, ну и что же дальше? Ты не хочешь заканчивать эту статью? Я ее напишу. Когда же? Когда? Очень скоро. Я хочу ее посмотреть. Вы ее посмотрите. И не забудь про вручение бронзовой звезды в пятницу утром. Как можно, Фрэнк? Присылайте фотографов и репортеров. Я мечтаю о том, чтобы увидеть свою физиономию в субботнем утреннем выпуске. Тогда меня убьют наверняка уж. Ты получишь эту медаль. Обязательно, обязательно, Фрэнк. В пятницу в 10 утра из рук командира военно-морской базы ты получишь медаль, Флетч, или пятница станет твоим последним днем в газете. Постараюсь не разочаровать вас, Фрэнк. А, между прочим, Клара также сказала, что вокруг тебя без конца вьются какие-то скользкие адвокаты. Держи их подальше от редакции. Хорошо, Фрэнк. Флетч встал. Тон его голоса враз переменился. Что вы можете сказать об Алане Стэнвике? Дерьмо. Почему? Стэнвик выступал против каждого законопроекта по охране окружающей среде, представленного за последние 5 лет. И добивался своего? Да, добивался. Так что еще вы о нем знаете? Ничего, дерьмо он и все. Иди, иди за своей пулей. Может, тогда у нас будет что печатать. Спасибо, Фрэнк. Всегда рад помочь. Глава 24. Добрый день, сэр. Старший официант узнал его и в костюме. Работая в теннисном павильоне, этот человек зарывал талант в землю. Вы ищете Андервудов? Честно говоря, я ищу Джоан Стэнвик, ответил Флетч. Миссис Стэнвик играет в теннис. На третьем корте. На балконе есть свободный столик. Вы позволите принести вам апельсиновый сок с водкой? Благодарю. Флетч прошел к круглому столику на двоих. Вдоль ограждения балкона стояли корзины цветов. Джоан Стэнвик играла с какой-то женщиной. Ваш сок, сэр. Записать его насчет Андервудов? Да, пожалуйста. Половина третьего корта находилась в тени. Это затрудняло подачу. Флетч подумал, что в Рэкетс Клаб Джоан Стэнвик могла бы играть и на лучшем корте. В теннисном павильоне еще не все сменили шорты на костюм, хотя время близилось к 6. Джон Коллинз Стэнвик играла профессионально, но без той страсти, что отличает чемпионов. Просто хорошо обученный, опытный игрок. Ее нелегко обмануть, перехитрить. И в то же время она не вкладывала в игру душу. Не было в ней радости и удовольствия, испытываемых начинающими. Она все умела и откровенно скучала. Джоан выиграла сет, подошла к сетке, обменялась рукопожатием с соперницей и улыбнулась. Точно такая же улыбка появилась бы на ее лице и при проигрыше. Обе подхватили со скамейки свитера и пошли к павильону. Флетч развернулся к входной двери. Она здоровалась со многими теми же рукопожатием и улыбкой, что и у сетки. Прошло какое-то время, прежде чем ее взгляд нашел Флетча. Тот встал. Она извинилась и тут же подошла к нему. «О, Джон, я думала, вы в Милуоке, в Монтане», — поправила ее Флетч. «Ах, да, конечно, конечно, в Монтане». Она села за столик. «Я как раз собирался в аэропорт, когда позвонил мой шеф и попросил задержаться еще на несколько дней. Появились новые клиенты. А почему вы не позвонили мне?» «Я был занят клиентами». Флетч отпил из бокала. «Кроме того, я подумал, что мне лучше зайти во вторник». «А почему во вторник?» «Потому что вы говорили, что по вторникам ваш муж приходит домой довольно рано». Несмотря на загар, она заметно покраснела. «Понятно. Разве вы не говорили, что вторники ваш муж оставляет для вас?» «Мне кажется, вы смеетесь надо мной, не так ли, Джон?» «Пытаюсь». Джон Стенвик, не отрывая от него глаз, рассмеялась. «Ну, знаете, извините, я не могу предложить вам мартини. Вы задали гораздо больше вопросов, чем я могла бы ожидать от вас, Джон. И более того, вы внимательно выслушали все ответы. Должно быть, вы мастер своего дела. А что я делаю?» «Продаете мебель, естественно. Вы сами говорили об этом. В действительности, я специалист по кроватям». «Не хотите ли оценить мою?» — спросила Джоан. Кровать стояла посреди просторной комнаты с окнами на бассейн. Джоан называла ее раздевалкой, но это была настоящая спальня с большим шкафом, забитым теннисной амуницией, юбками, свитерами, вечерними туалетами и обувью. Джоан объяснила, как пройти к ней. Когда Флетч пришел, она успела принять душ и завернуться в огромное полотенце. Любовные ласки нравились Джоан Коллинз Стенвик несколько больше, чем теннис. И здесь она была обучена и умела, но вновь без чемпионской страсти и игривой радости новичка. «Это удивительно, Джон». «Правда?» «Я имею в виду другое». «Что именно?» «Твою фигуру». «По-моему, она неплохая. Мне, во всяком случае, нравится». «Но ты ничего не заметил?» «А что я должен был заметить?» «Души в Техасе». «О, я уже давно не мылся в техасском душе». «Фигура Алана». «Фигура Алана? А при чем тут она?» «Она не отличается от твоей». «То есть?» «Ну, я хочу сказать, что ширина твоих плеч, длина спины, руки, бедра, ноги такие же, как у Алана». «Твоего мужа?» «Да. Разве ты этого не замечал? Вы же мылись с ним в душе в Техасе. Форма черепа, все, неужели? Вы абсолютно не похожи. Ты блондин, он брюнет, но фигуры... Фигуры у вас как две капли воды». Она перекатилась на локти и пристально глядела на рот Флетча. «У тебя отличные зубы. Прямо как у Алана. Тебе нравится?» «Держу пари, у тебя нет ни одной пломбы». «Нет». «И у него тоже? О, как интересно». «Теперь я могу поспорить, что ты обиделся. Ведь обиделся, не так ли? Нет, ничуть. Наверное, невежливо сравнивать тебя с моим мужем. Мне представляется это интересно. Вот ты говоришь себе, эта дама увлеклась мной только потому, что у меня такая же фигура, как у ее мужа. Я права? Да, я оскорблен до глубины души. Но я не хотела обижать тебя. Я сейчас расплачусь. Ну, пожалуйста, не плачь. Я умираю от разбитого сердца. О, не умирай. Так и не здесь. Почему? Ну, потому что придется вывозить твое тело. А я никогда не смогу выговорить твою фамилию. Меня это раздражает. Тебя раздражает пребывание в одной постели с мужчиной, фамилию которого ты не можешь выговорить. Допустим, ты умрешь, и тебя придется увезти. Что я скажу людям? Его зовут Джон. Это давний друг нашей семьи. Только не спрашивайте, как его фамилия. Повтори ее мне, Джон. Замона Уин Королевски. О, Боже. Ну и фамилия Замона Уин. Повтори ее снова. Замона Уин Королевски. Из такой фамилии ты смог жениться? Да. Теперь на земле бегают трое маленьких Замона Уин Королевски. А как ее девичья фамилия? Твоей жены, Флетчер. Какая милая фамилия. Но почему она стала Замона Уин Королевски? Ну, куда экстравагантнее, чем Флетчер. Настолько экстравагантно, что никто не может выговорить такую фамилию. Она что, польская, румынская? Не понимаю, в чем разница. Ну, это знают только поляки и румыны. Так в чем же? Тебя интересует, чем отличаются поляки от румын? Они, понимаешь, по-разному любят женщин. О, польский стиль мы уже попробовали. Теперь я покажу тебе румынский. Любовь по-польски мне понравилась. Но ты еще не знаешь, что такое любовь по-румынски. А почему мы начали не с нее? Я думал, ты еще не готова. Теперь я готова.